С весны 18-го года мшанниковские христиане поддерживают большевиков и считаются красными. В гражданскую войну при Колчаке деревня по общему согласию наново делится на белых и красных. Теперь христиане белые. Как раз в это время в Амшанниках, размноженных полувеком тишины и покоя, который случился в России перед мировой войной, настанет срок ухода старых апостолов. Бедствий столько, что они не верят, что Господь придет не к ним. Начинаются убийства евреев, смена власти способствует им. Евреи, партизанский отряд красных, бегут. Белые с той же ненавистью, что и везде в Сибири, преследуют их. Бегут евреи по своему всегдашнему кругу. И весной, за несколько дней до почти совпавшей в 19-м году еврейской христианской Пасхи, Господь остатки их приводит обратно в Амшанники. За 5 месяцев погони погибли евреи и многие из христиан, среди них апостол Петр, который был у белых атаманом. Недавняя смена знамен, обоюдная гибель подтверждают слова одного из первых, Каиаф, который, утешая евреев, говорил, что нет связи прочнее, чем между жертвой и плачом, и нет никого ближе их. Вернувшись в Амшанники, евреи и христиане примиряются друг с другом, захребетники получают роли погибших, и репетиции возобновляются. К этому времени Колчак уже схвачен, и власть коммунистов над Сибирью снова прочна. Большевики, прослышавшие, что белые на Кете недавно уничтожили целый отряд красных партизан, присылают в Амшанники чекистов, чтобы расследовать дело. Крестьян по очереди вызывают и допрашивают, однако и евреи, и христиане согласно показывают одно и то же. Никаких партизан здесь никто никогда не видел. Был небольшой отряд из казаков и офицеров, но он давно ушел на восток. Через 3 дня чекисты, ничего не добившись, уезжают. Бедность и внешнее равенство мшанников внушают большевикам доверие и деревню не трогают. Потом, при НЭПе, мшанники как бы возвращаются к тому, что было до революции. Подряд 7 или 8 лет деревня процветает, благоденствует и по-прежнему усердно репетирует. Она исправно платит налог, несет положенные повинности, но больше ни в чем не замешана и ни в чем не участвует. За 2 года до того, как Сибирь была объявлена районом сплошной коллективизации, шел 29-й год. Евреи стали уговаривать христиан переписать свои земли и скот на них, на евреев. Инициатором этого был глава Синедриона Анна. Он, кажется, первый в Амшанниках понял, куда идет дело. Евреям он говорил, что христиане не видят. Времена изменились, и чтобы уцелеть, надо все отдать. Сейчас нет ничего хуже, чем иметь много. Он говорил евреям, что им самим нужно, чтобы христиане спаслись, потому что Господь может прийти лишь к христианам. Если выживут они, евреи, а христиане погибнут, Господь никогда не придет и ничего не кончится. «С нами же Господь поступит, как ему надо», — говорил Анна. «Если мы нужны, чтобы снова, как и 2000 лет назад, распять Христа и надругаться над ним, Господь спасет нас от рук коммунистов. Если же правы те, кто говорит, что пока хоть один из нас жив, Господь не пошлет Христа на землю, потому что Он помнит лишь о нас и зло меряет только по нам, мы погибнем. В обоих случаях мы не станем у Него на пути». 1/2 года евреи убеждали христиан, что те обречены, но добиться ничего не сумели. Лишь 5 из христиан готовы были поверить Анне, но и те делить пашню не желали и по нормам, как и раньше, оставались кулаками. Тогда евреи решили действовать. Зимой Анна создал в Амшанниках комитет бедноты и начал в деревне массовые реквизиции зерна, скота, инвентаря. Главное, что было нужно Анне, — земля. У того, кто не отдавал ее добровольно, он забирал все. Во многих христианских семьях голодали, и без помощи римлян, а особенно якутов, до лета они бы не продержались. Сопротивления христиане почти не оказывали. Они были обессилены словами и убежденностью Анны, тем, что власти всегда принимали сторону евреев. И еще, они привыкли, что евреи другие, и боялись этих. С каждым днем жестокости и ненависти было все больше. Анна не понимала, почему христиане так держатся за землю. Ему казалось, что они предали свое дело и перестали ждать Христа. Он видел, что время уходит, и решил, что помочь может только страх. При комитете бедноты он создал отряд, который по ночам совершал налеты на деревню. Евреи грабили, насиловали женщин, поджигали дома. Несколько христиан, в их числе апостол Матфей, Максим Творогов, были убиты. В середине мая Анну, Ивана Бочкаря, вызвали в райцентр «Белый Яр» на совещание, которое должно было утвердить порядок и ход коллективизации в области. По Кете до города он плыл на пароходе. Один раз они сели на мель, стащили их оттуда лишь через сутки, и к началу он не поспел. Слово ему дали одним из последних. Уже была ночь, и делегаты устали. Председатель просил его сжать выступление. Но Анна его не послушался и стал рассказывать о Мшанниковском комитете бедноты и своем отряде подробно и полно. Когда он кончил, секретарь райкома, товарищ Учкуев и все присутствующие аплодировали ему стоя. После заседания к нему подошел уполномоченный из центра и сказал, что в Мшанниках решено устроить показательное раскулачивание. Оно назначено на 4 июня. И к этому числу деревня должна быть готова. Он сказал Анне, чтобы тот не уезжал, не оставив списка комбеда и полного списка кулаков, подлежащих вместе с семьями ликвидации. Когда Анна и другие делегаты вышли из здания райкома на улицу, уже рассвело. Прямо напротив райкома был разбит маленький сквер с памятником русско-якутской дружбе. На постаменте стоят, обнявшись, два человека, клумбой цветов и скамейкой. Прощаясь, комбедовцы жали друг другу руки, хлопали по плечу, иногда обнимались. Наконец все разошлись, и Анна остался один. Он сел на скамейку и стал думать, что апостол Петр все-таки был прав. Пока на земле есть евреи, ничего не кончится. Потом он решил, что Сертан, наверное, был смешным и добрым человеком. И, может быть, когда-то Христос в самом деле хотел прийти на землю по его правилам. Он думал, почему Христос не понимает, что ждать больше нельзя. Затем он снова подумал, что все, что Петр говорил о евреях, правда. И уже не колеблясь, первыми в списке кулаков написал свое имя и фамилию. За ними он в тот же список подряд по алфавиту внес имена и фамилии членов комитета бедноты. Дальше имена и фамилии остальных евреев, их родственников. В Мшанники из города Анна привез 4 винтовки и вооружил свой отряд. Днем позже он прибил к воротам церкви объявление, что те из христиан, которые до 3 июня не откажутся в пользу евреев от земли, 4 июня по приговору трибунала будут расстреляны. На этот раз Анне удалось их сломить, и за 2 дня до срока христиане безлошадными бедняками вошли в коммуну. 4 июня, как и было назначено, в Мшанники прибыл конный взвод ГПУшников, и новым комбедовцам было велено собрать торжественный бедняцкий митинг, посвященный ликвидации кулачества как класса. Доклад на нем делал приехавший вместе с чекистами лектор из области. Фамилия его была Абдулов. После митинга чекисты по кулацкому списку Анны арестовали всех евреев и заперли их в 2 больших хлева, построенных недавно у выгона для обобществленного скота. Охранять евреев они поручили комбедовцам, а сами, переночевав в деревне, наутро через гать ушли к реке, где их ждала баржа. Было известно, что через неделю из Белого Яра должны были пригнать другую баржу и забрать кулаков. Оставшись одни, христиане не понимали, что произошло. Кто думал, что евреи, наверное, и в самом деле спасли их? Другие верили, что Господь уже идет на землю а пока, чтобы покарать евреев, послал вперед себя вестника Абдулова. Вторых было больше, и они начали резать евреев. Их резали, мстя за недавние жестокости, и потому что раз евреев увозят, постановка Сертана так и так погибла, и у христиан теперь есть только их собственный путь к Христу, путь, который указал им Петр. Однако захребетников в деревне было немного, и апостолы, сменив охрану, скоро прекратили убийство. Людям они говорили, что надо ждать. Может быть, баржа вообще не придет. Может быть, Христос придет к ним раньше баржи. Как бы там ни было, они всегда успеют покончить с евреями. Или, если захотят, через римлян свяжутся с якутами, и те укроют евреев, пока коллективизация не уляжется. Все-таки часть христиан была недовольна действиями апостолов и не скрывала этого. Они боялись, что апостолы упустят евреев. Некоторые из них даже думали на чекистов, что они ангелы, посланные Господом к Анне. За ними Анна и ездил в райцентр, чтобы забрать евреев из мшанников и спасти их. Эти люди сговорились между собой и поставили на кете дозор, чтобы следить за баржами. Когда баржа с ГПУшниками причалит, они узнают первые и успеют поджечь хлева с евреями. Проходит неделя, за ней другая, но обещанной баржи нет, и жизнь деревни постепенно успокаивается. Вспахать и отсеяться они, к счастью, успели еще в мае, но с сенокосом и картошкой сильно запоздали. Теперь все с утра до ночи в поле. Даже евреев они иногда бросают без охраны. После Иванова дня евреи, за ними от случая к случаю и христиане, возобновляют репетиции. В середине октября, незадолго перед тем, как река должна была замерзнуть и встать, в Амшаннике, никем не замеченный, приходит большой отряд чекистов, но отправлен он не за евреями. Крестьянам объявляют, что на месте их деревни будет построен лагерь. То, что для лагеря мшанники в самом деле расположены очень удачно, ГПУшники оценили сразу, во время своего первого приезда в деревню. Привлекло их то, что район совсем глухой, но рядом есть река, по которой удобно доставлять и заключенных, и припасы, что деревня с четырех сторон окружена непроходимыми болотами, об этом они специально справлялись, настоящий остров, и наружу нет дороги, кроме как по гати, значит, с охраной никаких проблем не будет, и территория большая, лагерь получится перспективный, если надо, расширить его легко. Но дело решалось медленно. Сначала не было денег, потом не знали, на сколько заключенных строить, и только летом, когда на Сибирь из России обрушился целый вал кулаков, троцкистов, других вредителей, и все так переполнилось, что как ни набивали они пересылки, девать зэков стало некуда. А с запада шли и шли эшелоны. Чекисты получили от начальства добро и смогли в тот же год прямо перед самым ледоставом пригнать в Амшанники две партии, которые вместе со здешними арестантами заложили и населили новый лагерь. Заключенными этого лагеря евреи, хотя формально никто из них не осужден, останутся до конца своих дней. С весны, когда по кете почти каждый месяц начнут прибывать новые баржи с зэками, христиан активно принимаются вербовать в охранники, которых очень не хватает. Чтобы быть ближе к евреям, они идут с радостью. Чекисты из Томска, Кемерово, Новосибирска едут в такую дуру неохотно, и христиане быстро поднимаются в должностях. К 33-му году и начальник лагеря Иван Скосарев, апостол Петр, и начальник оперативно-чекистского управления Назар Бачкарь, апостол Иоанн, из них. Никуда не уезжают с острова и римляне. Они обосновываются в поселке рядом с лагерем, который, как и старая деревня, официально называется Мшанники, и работают вольнонаемными. В том, что власти решили не разделять их, и они по-прежнему живут вместе, евреи и христиане видят знак и подтверждение Господом, что путь, на который поставил их Сертан, правилен, и конец уже скоро. Особенно много зэков сгоняют в лагерь после 32-го года, к когда в Амшанниках и вокруг них находят несколько небольших месторождений каменного угля, нужного пароходам, плавающим по Оби. Хотя пласты тонкие, редко шире метра, но добывать уголь легко. Залегает он у самой поверхности, сразу под мерзлотой. Уголь здесь очень хорошего качества. Строить мелкие шахты было несложно, и с каждым годом добыча его росла. То, что мшанники стали лагерем, было и для христиан, и для евреев благом, счастьем, подарком, свидетельством, что Господь помнит о них. Христиане могли больше не бояться. Этот страх преследовал их снова Иерусалима, что евреи бросят свои роли, свои места и сбегут, как уже не раз пытались, и лишь Господь, словно неразумных детей, возвращал, приводил их тогда обратно. А однажды, когда ушли авелиты, и он не сумел их вернуть. Теперь и христиане, и евреи знают, что все будет исполнено. Мир не может быть устроен иначе. Как бы ни был тяжел твой жребий, он твой, и ты не можешь от него отказаться, даже если тебе выпало вести Христа на Голгофу, распять его, а потом кануть в небытие. Евреев, как и тысячи других заключенных, лагерь подвел к самой границе смерти. День за днем по нескольку человек эту границу переходили. То, что сидевшие в лагере и были, и верили, что невиновны, подтверждало ожидания евреев и христиан. Евреи часто утешали зэков, говорили им, что пришло время, когда так и должно быть. Собственно, надо сказать, что мшанниковские евреи во всех зэках без исключения видели евреев и думали, что они из тех евреев, которые не были названы в Евангелиях, и поэтому Сертан их не взял. Единственное, что удивляло мшанниковских, это что каждый зэк верил лишь в свою невиновность. Прочих же считал арестованными правильно. Они обсуждали это между собой и поняли, что, наверное, перед концом люди вправду должны быть так разделены. Готовясь, они рвут все связи. Они запомнили это, хотя, в общем, у них не было ни сил, ни желания думать ни о чем, кроме постановки, до которой надо было дожить и сыграть ее, когда придет Христос. Роли держали их. Без них они бы умерли в первый, самый тяжелый год, когда лагеря еще не было. Они строили его и всю зиму прожили в брезентовых палатках, похоронив больше половины и своих, и тех, кого осенью привезли баржи. Их конец был близок, они были готовы к нему, готовы к смерти. Она уже была бытом, привычкой, уже рядом и уже освобождение и награда. Был начат и шел отсчет воздаяния им за то, что 2000 лет назад они не пошли за Христом, за то, что предали его и распяли. И как-то так все соединилось и сплелось, что даже была надежда, что здесь они отмучаются. Здесь им многое отдастся, и многое они искупят или не искупят, но будут прощены. Летом 32-го года евреи получают послабление. Снова начинаются репетиции. Тех, у кого большие роли, снимают с общих работ. И они, вытесняя блатных, делаются придурками. Работы на кухне при лагерной больнице и в обслуге оказываются в их руках. Репетиции организовывает КВО, непосредственно подчиненные начальнику лагеря. Прикрытием им служит постановка антирелигиозного спектакля «Христос контрреволюционер», в котором заняты и зэки, и охрана. Сюжет пьесы следующий. Вождь восставших рабов, Спартак, пытается разгромить Рим и навеки покончить с ненавистным рабством. А Христос, он был представлен в виде звучавшего откуда-то сверху голоса, который на словах со Спартаком всячески ему мешает, убеждает рабов смириться, сложить оружие и нести свой крест дальше, как нес его он сам. Потом следует вставная новелла «История жизни Христа на земле», которую рассказывает Лука-евангелист. Новелла кончается монологом Христа. В нем он обещает рабам воздаяние за гробом, повторяет, что нельзя посягать на земные власти, нет власти, как от Бога, и тот, кто борется за рай на земле, забывает о вечном небесном рае, Он говорит рабам, что обиды должно прощать. Если тебя ударили по правой щеке, будь незлобив и немстителен. Подставь левую и так далее. Этот спектакль ставился много лет. Лагерное начальство утверждало, что репетиции уже сами по себе есть действенная и столь необходимая антирелигиозная пропаганда. Уча роли, а потом вживаясь в своих персонажей, заключенные как бы на собственной шкуре познают реакционную сущность христианства. Полностью спектакль и в лагере, и на ближних ОЛП игрался не более 5 раз. Кажется, главным образом из-за смертей актеров. Пока им искалась замена, и старые исполнители привыкали к новым партнерам, проходило много времени. Тем не менее, все, кто его видел, говорили, что, несмотря на в целом слабую фабулу и вялые диалоги, писал их начальник КВЧ, актеры играли блистательно. В сцене свадьбы в Кане Галилейской, на которой Христос превратил воду в вино, роль невесты с 32 года по 38 год играла мшанниковская еврейка Анна Ерофеева. Ее соседкой по нарам в бараке была Руфь. Сама она произносила свое имя Рут, Каплан. И мшанниковские евреи, и охрана хорошо отличали зэков. Природных евреев от других заключенных и считали первых авелитами, которых Господь лишь сейчас, да и то в малой части, они знали, что на воле еще много евреев, сумел вернуть обратно. Известно им было также, что сами авелиты в Амшаннике возвращаться не хотели. Господь привел их сюда насильно. Отношение к ним было очень плохим, как и к любым предателям. Единственное, что всех удивляло в авелитах, — это внешность. В их лицах совсем не было черт якутов, с которыми они некогда породнились и смешались в Амшанниках, и на которых должны были быть очень похожи. Отношение к авелитам особенно ухудшилось, когда мшанниковских евреев после страшной зимы 31-32 года стало не хватать, и чтобы заполнить все роли в постановке, кем-то было предложено брать на свободные места авелитов, ведь как-никак они были из избранных сертаном. Почти всем эта мысль показалась невозможной и подлой. Получалось, что авелиты будут как бы прощены, сравнены с верными евреями. И даже раз Христос придет именно к ним, а не к тем мшанниковским евреям, которые вместе с христианами год за годом, поколение за поколением жили одним, надеждой и готовностью принять его, они правы, и путь их, путь предательства, путь измены, тоже правильный. Позже мшанниковские евреи и христиане все-таки пошли на то, чтобы брать авелитов на роли, но лишь еще больше их возненавидели. В лагере, среди прочего, эта ненависть выражалась в том, что никто из авелитов, занятых в постановке, никогда не получал освобождения от общих работ. Умирали они очень быстро. Из-за этого тот кончавшийся естественной смертью срок репетиции и ожидания Христа, который проживало каждое поколение евреев и христиан, умещался у авелитов всего в год, полтора, и скоро так, по поколениям, они сравнялись, даже обошли местных евреев. Но и тогда прощены не были, никто не сказал, что они искупили предательство. Пожалуй, Анна была единственной, во всяком случае, поначалу, кто отнесся к авелитам хорошо. Ей было все равно, как и почему они вернулись. Она просто радовалась, что они здесь, и Господь хотя бы перед концом вновь свел евреев вместе. Несколько раз она, хоть Рут и делала вид, что не понимает ее, говорила, что знает, что Рут авелитка, что она рада, что Рут возвратилась и хочет, чтобы они полюбили друг друга, как сестры. У Анны не было сестер, одни братья, и маленькая она часто плакала из-за этого. Она говорила Рут, что хорошо и правильно, что они вместе. Пускай она не горюет, это очень хорошо. Рут в то время была уже больна. У нее была чахотка, через год сведшая ее в могилу, а Анна, утешая ее, говорила, что смерть — радость. Ей вообще многое казалось радостью. В постановке она была самая красивая, в настоящем свадебном наряде и самая невиновная из евреев. От Христа в ней больше, чем в ком-нибудь другом, было ощущение праздника, радости, чуда. Пришел и сотворил из воды вино. Рут была очень красива. В школе ее звали Тургеневской девушкой и заставляли распускать толстую метровой длины почти пепельную косу. В лагере она была уже без косы. Когда в Горловке чекисты пришли в их дом и предъявили ордер на арест, первое, что пришло ей в голову, что, слава богу, косу наконец отрежут. Много лет она хотела от нее избавиться, ей нравилась короткая стрижка, но сначала не давал отец, потом отец был арестован и не разрешал уже муж. Здесь, в лагере, из-за туберкулеза у нее все время сохли губы, со щек не сходил странный румянец, и от постоянной температуры блестели глаза. Черты лица ее обострились, оно изменилось, хотя понять, какой она была раньше, еще можно было. Болезнь ее не портила, только взрослила. Дать ей 22 года было трудно. Отец Рут, Исай Каплан, работал горным инженером в Донбассе и в числе других проходил по знаменитому шахтинскому делу о вредительстве. Через 2 года после суда и приговора он умер в тюрьме. Еще в школе Рут была влюблена в соклассника и сына своей будущей мачехи Илью Гринберга. В 23-м году Илья и она познакомили родителей. Мать Ильи Тема и отец Рут оба вдовели и поженили их. Окончив школу, Рут осталась в Горловке и работала в местной газете. Сначала корректором, потом репортером. А Илья уехал в Ленинград и там поступил в университет. Он специализировался на арабистике и был одним из ближайших учеников Бартольда. Эти годы они виделись редко и помалу. Илья лишь летом, обычно на обратном пути в Ленинград из среднеазиатских экспедиций, на неделю или две останавливался в Горловке. В 28-м году он должен был ехать с археологической партией в предгорье Памира копать кушанские памятники, но что-то сорвалось, весна и начало лета у него оказались свободны, и в апреле он неожиданно для родных приехал домой. На сей раз отец и мачеха сумели уговорить Рут выйти за него замуж. Она все еще любила Илью, но не нынешнего, а того, каким знала его прежде. Илья делал ей предложение в каждый свой приезд, но раньше Рут, хотя их брак в семье был как бы решен, уклонялась. В школе Илья был грустный и трогательный, ей нравилось беречь его и защищать. Ленинград, экспедиция... Многое в нем поменяли, и теперь она не понимала, зачем ему нужна. Только рост у Ильи был старый, и чтобы не казаться выше, она, идя рядом, никогда не надевала туфли на каблуках. Он и сам видел, что стал другим, любил подтрунивать над собой прежним, и она, слыша это, всякий раз огорчалась и думала об Илье как о чужом. Спустя месяц после ее замужества отец Рут был арестован. Первое время следователь Граевой, который занимался его делом, почти через день вызывал Рут на допросы. Она видела, что нравится ему. Несколько раз он говорил ей, что против Каплана у него ничего серьезного нет. Намекал, что если она переспит с ним, все легко можно будет замять. Из-за того, что Илья не оставлял ее ни на минуту, каждый раз провожал в прокуратуру и на скамейке около входа ждал, пока ее отпустят, она не знала, что должна делать. Дважды почти решилась и все-таки не смогла. Потом адвокат сказал ей, что обвиняемые, похоже, идут на расстрел, и она сама пошла к Граевому, но он ее даже не принял. Когда почтальон вручил Рут извещение, что ее отец умер 13 января 1931 года в Лефортовской тюрьме, она, тыкая в Илью бумажкой, стала кричать, что если бы не он, отец был бы жив и на свободе. Илья не понимал, почему, и она в истерике, сморщившись и выставив вперед зубы, шипела ему: «Почему, почему? Потому что я переспала бы со следователем. Вот почему, потому что я была бы не прочь с ним переспать. Вот почему, потому что он высокий и красивый. Вот почему». На следующий день Илья уехал в Ленинград, и больше они никогда не виделись. Еще до того, как отцу был вынесен обвинительный приговор, Рут и мачеху выселили из их старой квартиры. Отец получил ее прямо перед революцией, сразу как начал работать на шахте, и дали комнату в маленьком доме на самой окраине города. Отсюда, пока отец был жив, они с мачехой, как заведенные, каждый день отправляли в ЦК, ЦИК, РАБКРИН, прокуратуру, суд, ОГПУ, Коминтерн, лично членам Оргбюро от Сталина до Кассиора десятки жалоб и прошений о пересмотре приговора. Что он умер, что его больше нет, они поняли и запомнили потому, что писать им теперь вдруг стало незачем. Все-таки за это время Рут, наверное, успела сильно надоесть органам. И в апреле 1931 года, спустя 3 месяца после его смерти, она тоже была арестована. Почему-то ей хотелось, чтобы ее дело, как и дело отца, вел Граевой, но дали его другому следователю. Она огорчилась, даже решила потребовать Граевого, но это был последний всплеск. Все, что было дальше, ей уже было безразлично. Обвинялась она, кажется, в троцкизме и по 58-й статье была приговорена к 7 годам лагерей. Рут прожила в Амшанниковском лагере совсем недолго, когда, пересланная через Горловку, к ней пришло длинное письмо от Ильи. Он любил ее и винил себя в том, что Рут посадили. Если бы тогда он увез ее в Ленинград, или лучше в какую-нибудь тмутараканскую экспедицию, ничего бы не было. Он увлекался, сравнивал эти варианты, находя и здесь, и там свои плюсы и минусы. Он писал о них так искренне, словно и в самом деле все еще можно было изменить и переиграть. Было видно, что каждая из версий им уже построена и продлена. Во втором письме он даже сокрушался, что до ареста они не успели родить ребенка. Собственно, плохим всегда был только один вариант. Один из всех. Это примиряло его с жизнью. В нем с детства была странная убежденность в обратимости того, что происходит в мире. Вера, что все поправимо. Она не раз его спасала, но он бы и так верил. Раньше Рут иногда поддавалась на это, но сейчас ей было неприятно, что после смерти отца и ее ареста он не изменился. Он писал ей, как будто за год, что они не виделись, ничего не случилось. Для него это «ничего не случилось» относилось к их разговору о следователе. Он не просто прощал ее. Он говорил, что этого не было и быть не могло. Все наваждение, бред. И винил себя, что оказался черт знает чем, и поверил в такую чушь. Когда Рут дочитала в письме до следователя, она отложила страницу и стала думать, неужели, если бы она тогда переспала с Граевым, отец бы и сейчас был жив. Потом она позвала к себе на нары Анну и принялась рассказывать ей о Крыме и Ялте, в которой они с отцом в 25-м году провели почти месяц. К Анне Рут была очень привязана, любила ее, знала, что и та ее любит. Почти сразу же она начала давать ей и письма Ильи. Первое время не все письмо, а лишь то, что было во второй его части, и что сам Илья называл литературным приложением. В Ленинграде он по договору с Академией переводил знаменитый арабский средневековый эпос. Жизнеописание доблестной Фатимы, женщины-богатыря. И большими кусками присылал с каждым письмом. Это было захватывающее повествование. Отчаянные набеги, битвы, поединки, кровная вражда и союзы недавних врагов, интриги византийских императоров и багдадских калифов, похищение прекрасных женщин, заговоры, подвиги неведающих страха благородных воинов. Все в романе было подчинено любви, подчинено страсти, которая не знала преград. Фатиму Рут затем день за днем после отбоя читала в бараке, а иногда, когда от Ильи долго не было писем, войдя во вкус и, как и другие, скучая без продолжения, сама придумывала и рассказывала только намеченные сюжетом боковые линии. Делала из них хорошие вставные новеллы. С детства она знала за собой, что ей легко даются всякие стилизации. Этот роман продлил ей жизнь на год или даже больше. Паханша Вера, которая была у них бригадиром, покровительствовала Рут, освобождала ее от тяжелых работ, бывало и подкармливала. Подкармливала ее и Анна. Той, как и остальным шанниковским евреям, помогали вольнонаемные из римлян. В постановке Анна играла роль счастливой и любимой невесты. Играла свой самый радостный день, веселье, праздник. Но ей было лишь 15 лет. Ее еще никто никогда не любил, ничего похожего в ее жизни не было. Первые репетиции шли очень плохо, она была зажата. Всякий раз, когда жених брал ее за руку или тем паче должен был поцеловать, пугалась и сразу, видя, что испортила сцену, принималась плакать. Потом, когда жизнь свела ее и Рут, играть Анне стало легче. Она теперь и в голосе, и в движениях, и в жестах старательно представляла, напрямую копировала Рут, и с каждой репетицией дела у нее шли лучше, скоро она уже почти не выпадала из постановки. Для Рут не кончилось и 3 лет, как она была невестой. Ей еще ничего не было забыто, брак ее с Ильей был так короток, что она не успела прилепиться к нему. Они даже не начинали жить, смотря друг на друга. Все в старых связях и отношениях сохранилось. Судьба отца была ей ближе, чем Ильи. И не только из-за того, что отец был арестован и погиб, а у Ильи дела тогда шли вполне благополучно. Нет, она еще продолжала жить в той прежней жизни, брак ничего не заслонил в ней, что Анне тоже было на руку. Но среди взятого Анной у Рут были уже и ее мысли, как спасти отца, спать с Горыевым или не спать, ее последний разговор с Ильей. Анна понимала, что играть это не надо, и все равно раз за разом играла, потому что не могла отделить одно от другого, не видела и не замечала, где должна остановиться. Анна повторяла на сцене Рут почти 3 месяца, и вдруг в один день сделалась другой. Вечером накануне Рут впервые дала ей целиком несколько писем Ильи. Любовь поразила ее. Ни о чем подобном она раньше не знала и не слышала. То, что писал Илья Рут, показалось ей несравнимо высоким и прекрасным. Это была чистая радость, таким она и представляла себе чудо. После писем она поняла, что теперь тоже влюблена в Илью, и ей сразу стало легко думать и верить, что он пишет не только Рут, но и ей, Анне, что он и есть ее жених. Она все время брала у Рут письма Ильи, читала и перечитывала их, просила еще и еще, просила, чтобы Рут дала или подарила ей хотя бы одно письмо, чтобы носить его с собой на репетиции. Христос для Анны и был любовью. Во всей постановке она единственная была такая. Рут не мешала любви Анны к Илье, пожалуй, даже поощряла ее. Она теперь читала его письма глазами Анны, и многое в ее отношении к Илье изменилось. Она сама изменилась. Она была тяжело больна, видела, что умирает, знала, что уже никогда Илья с ней не будет. Анна должна была продолжить, продлить ее любовь. Она понимала, что Анна любит Илью больше, чем она, Рут. Ей было хорошо, что именно она дала Илье любовь Анны, что любовь эта шла от нее и через нее. Если она и была в чем-то неправа, виновата перед Ильей, сейчас она сполна с ним рассчиталась. Еще со времен школы в ее любви к Илье было немало материнского. Ей вечно хотелось защитить его, закрыть собой, спрятать. И потом, когда отец погиб, а Илья уехал в Ленинград, долго одна, живя с его матерью, она все больше усваивала ее взгляд на Илью. Уже здесь, в лагере, понимая, что жить ей осталось немного, и детей у нее никогда не будет, она часто думала, что хорошо было бы иметь именно такого сына, как Илья. В детстве слабого и нуждающегося в ней, а взрослого — сильного и уверенного. Уступая Илью Анне, она рассказывала о нем то, каким знала его прежде. В ее рассказах он снова становился неприспособленным к жизни, добрым, мягким ребенком. В октябре 1932 года несколько писем Ильи у Рут украли. Она обнаружила это на следующее утро. Сказала Вере, и та вместе с напарницей перевернула и обыскала барак, но ничего не нашлось. Анна знала, что письма взяла сама Паханша. Никто другой не решился бы без ее ведома, но Рут ей не поверила. После кражи Рут сказала Анне, что раз она, Рут, не уберегла письма Ильи, Иметь их она больше не должна и не вправе. И, несмотря на слезы Анны, принялась их распродавать. Началась зима, ей нужны были лекарства, еда и особенно теплые вещи. Она все время мерзла. Из-за любви и романа о Фатиме письма Ильи, даже их отдельные страницы, ценились чрезвычайно высоко и скоро сделались настоящей лагерной валютой. Ими торговали, на них играли, их выменивали, при расчетах с зэками они охотно использовались и вольнонаемными. Последний всплеск жизни пришел с Урут на весну 33-го года, когда, как я говорил, в Амшанниках и вокруг них нашли залежи угля, и все бригады, и те, что были на Лесповале, и те, что прокладывали дорогу от Мшанников к Кете, и даже часть лагерной обслуги, были перекинуты на строительство шахт. Опыта у людей не было, как крепить штреки и штольни никто не знал, и первое время обвалы происходили почти каждый день. Десятки человек погибли, были засыпаны и раздавлены. Дважды, несмотря на полубессознательное состояние, у нее не спадал сильный жар. Водили на эти работы и Рут, ей тогда оставалось жить 2 месяца. Она ходила между зэками, которые, словно кроты, рыли в земле ходы и норы, и как блаженно объясняла им, что они копают неправильно. Надо позвать ее отца, Исаю Каплана. Он опытнейший маркшейдер и с радостью объяснит, что и как. Ей было весело, и снова казалось, что отец жив, и она вернулась домой, в Донбасс, в Горловку. Через неделю Анна, которая работала медсестрой, сумела, хотя свободных коек не было, уговорить лагерного врача положить Рут в больницу. Умирала она тяжело, по нескольку дней бредила, потом приходила в себя. За день до смерти она подозвала Анну, заставила ее сесть рядом и шепотом, хрипя и задыхаясь так, что Анна с трудом разбирала слова, сказала ей, что сберегла письма Ильи, все его письма. Они лежат у нее под тюфяком, и она завещает их ей. Только Анна должна быть осторожна. Когда она, Рут, умрет, пускай, чтобы снова не украли, сначала возьмет письма, а уж тогда несут ее в мертвецкую. Через 1.5 года после Рут был арестован Илья. Никакой связи здесь не было, проходил он по одному делу с 3 другими учениками покойного академика Бартольда. Все они обвинялись в шпионаже. Взят он был в Ленинграде, в общежитии, где жил, сразу по приезде из долгой разведочной экспедиции в Туркмению. Они обследовали Капетдаг, намечая места будущих раскопок. Его однодельцы были арестованы 4 месяцами раньше. Илье повезло, к тому времени, как он попал в кресты, интерес к их группе иссяк, следствие было уже почти закончено, кто что получит определено, и поэтому допрашивали его без особого рвения. Даже ни разу, хотя он так и не дал показаний, не били. Как и остальным, ему инкриминировали традиционный для востоковедов шпионаж в пользу Англии и вдобавок Ирана. Очевидно, здесь свою роль сыграло соседство Капетдага с иранской границей и то, что он хорошо знал фарси. Несмотря на дополнительный Иран, приговор у всех был равен — 10 лет исправительно-трудовых лагерей. В крестах он просидел меньше 2 месяцев, а потом, спустя всего неделю после суда, был отправлен этапом в Сибирь. Эта быстрота сберегла ему силы, возможно, спасла его. Он был среди тех немногих в их партии, кто пережил зиму 32-33 года. Этап тогда выгрузили с баржи прямо на снег, что называется, в чистом поле. И они сначала размечали, обносили колючей проволокой территорию своего будущего ОЛП, ставили вышки и дома для охраны. Все это время зэки спали прямо на земле в повалку. Подстелив под себя толстый слой лапника, ложились, чтобы не замерзнуть между кострами, которые по очереди и ночь и день поддерживали доходяги. Хлеба не было. Вместо хлеба и баланды давали по нескольку горстей овса, его ели, разваривая в консервных банках. К лету, когда были построены первые бараки, и лагерь пополнился 2 новыми большими этапами, живых из их осенней партии осталось меньше 1/7. Собственно говоря, лишь в середине лета 33-го года они и сделались настоящим лагерем, обросли всем тем, что было положено им иметь, от бура до бани, узнали, к кому относится их ОЛП, и, главное, наконец, получили номер своей почты, и из России им впервые после ареста начали приходить посылки и письма. До этого их как бы и не было. В округе на десятки километров ни деревень, ни дорог, никого, кроме кочующих со стадами оленей, якутов да ненцев. Ото всех отрезанные они только раз в месяц, когда из Белого Яра на санях, после того, как кеть вскрывалась, на моторке, приезжал один и тот же чекист, передавал их охране приказы и письма, забирал донесения и опять же письма, и сразу, если еще не стемнело, катил обратно. Видели, что не забыты. В октябре Илья понял, что попал в лагерь, где сидит или сидела Рут. Но к тому времени минуло уже полгода, как она умерла. Пересылая ей письма в лагерь через мать, он никогда не знал номера почты Рут. И произошло это случайно. Их ОЛП был построен 50 километрами западнее Мшанников, чтобы выбрать хорошую залежь угля, и хотя формально подчинялся тамошнему начальству, зависело от него мало. Они были связаны и получали все, что надо, непосредственно из Белого Яра. До осени ни среди охраны, ни среди зэков из Мшанников у них никого не было. Лишь в октябре, когда оказалось, что угля здесь намного больше, чем думали, и было решено форсировать добычу, сюда из Мшанников, с центрального лагпункта, пригнали пару сотен тамошних зэков. На их ОЛП очень не хватало людей, а доставить из томской пересылки других заключенных уже не могли. Навигация кончалась. Кеть местами замерзла и вот-вот должна была встать. Один из этих новеньких, кажется, блатной, привез с собой его письмо к Рут, и на глазах Ильи, разделив письмо по страницам на несколько ставок, одну за другой проиграл все. Что он и Рут сидят в одном лагере, мать Ильи узнала раньше, чем он. Она написала ему об этом очень спокойно, предположительно, сначала вообще не собиралась писать, потому что никто не мог ей точно сказать, есть ли хоть какое-то общение между женскими и мужскими зонами. Сама она думала, что, скорее всего, никакого нет, и Рут с Ильей будет только тяжелее, что они, настоящим чудом оказавшись рядом, надели даже дальше друг от друга, чем были. И еще. Рут была очень красива. Ее жизнь в лагере могла сложиться по-разному. Ни в чем, чтобы ни было ее ни вина, мать Ильи еще больше, чем первого, боялась их встречи. Когда Илья получил это ее письмо, про Рут он уже знал. Илья перед университетом ровно год проработал крепильщиком на одной из горловских шахт. Они тогда все были настроены до крайности романтично, боготворили рабочий класс, стеснялись своего интеллигентского происхождения и, естественно, в общих чертах разбирался в горном деле. Потом уже студентом, несколько лет подряд занимаясь раскопками, он неплохо выучился чертить и в итоге на их ОЛП оказался чуть ли не главным специалистом. Это, после короткого следствия, было второй его большой удачей. В лагерь он сделал быструю и по-настоящему головокружительную карьеру, особенно если учесть, что по правилам его статья и шифр могли использоваться лишь на общих работах. Весной он стал десятником, позже бригадиром, и до осени фактически руководил у них добычей угля. Здесь не последнюю роль сыграло и то, что еще с зимы у Ильи были довольно близкие отношения с ОЛПовским начальством, которому он за лишнюю норму овса изо дня в день рассказывал подвиги прекрасной Фатимы. Этот выдаваемый овсом гонорар спас ему жизнь. По природе он был плотным и грузным, а такие люди умирали в лагерях первыми. Дважды или трижды, никому не говоря, кто ему Рут, он с оказией пытался выяснить ее судьбу. Точно ничего узнать не удалось, но потому, что до него доходило, в живых ее, кажется, уже не было. Когда Илья по письму, проигранному в карты, понял, что Рут и он сидят в одном лагере, он сделался почти невменяемым. Его сводило с ума и то, что она так близко, и то, что он не знает, жива ли она, и то, что боится встретиться с ней. Ему словно передался страх матери. После нескольких месяцев по-лагерному нормальной жизни он тогда вдруг попал в самый центр какой-то дурацкой фантасмагории. Вокруг все, и зэки из его этапа, и другие, которых перевели сюда из Мшанников, чуть ли не наперебой рассказывали новые и новые приключения Фатимы. Популярность их была огромна, уже были десятки разных версий. Действие переносилось и в Бразилию, и в Японию, и в недавний НЭП, смешивалось с другими историями, и каждый рассказчик считал своим долгом сослаться на Илью, выспросить у него продолжение или хотя бы уточнить какую-нибудь деталь. Многое он, наверное, преувеличивал. Так ему казалось, что их ОЛП только тем и занят, что читает его письма Крут, продает их, играет на них, что зэки переписывают их как образец, меняют лишь имена, а затем сотнями и сотнями рассылают собственным возлюбленным, кто на воле, кто рядом в другую зону. И оттуда им тоже приходят его Ильи письма. Эти письма были везде. Они окружали, преследовали, мерещились ему. Они и Рут словно обложили его. Как в большой гулкой комнате, чтобы он ни говорил, все сразу же рождало эхо. Это эхо множилось и множилось. Звала, цеплялась, говорила с ним на разные голоса и никуда от него не уходила, так и оставалась, где он, в той же комнате. Он пытался убежать, но выхода из комнаты ни ему, ни эху не было, и тогда он начинал успокаивать себя. Объяснял, что письма и Фатима — просто-напросто галлюцинация, наваждение, но и сам не верил в это. Знал, что все наяву. Он видел, что сходит с ума, и думал, что ему уже не выбраться. И все же, в конце концов, он научился справляться с этим бредом. Он придумал растворять его в том, что было ему давно знакомо и привычно. Он решил для себя и поверил, что Рут умерла, а ее архив, как бывает сплошь и рядом, разошелся по чужим рукам. Ему немало приходилось заниматься архивами разных востоковедов, в частности, недавно, за год до ареста, архивом своего учителя, академика Бартольда. И тоже не успел Бартольд умереть, а уже множество бумаг пропало, потерялось. Оказалось, черт знает у кого. История с его письмами Крут была как бы примером документов с занятной судьбой. Примером возможной судьбы архива, странной судьбы. Но, значит, бывает и так. А Фатима вообще была бесценна. Готовая модель сложнейших процессов народного творчества. Всего, что касается фольклора, самый механизм того и как творит народ, и как распространяются предания, как они смешиваются друг с другом, как рождаются и почкуются новые, как соединяются в них разные голоса и разные пласты культуры и времени. Осенью 33-го года в Амшанниках на центральном лагпункте была заложена первая глубокая шахта, такая же, что и на их ОЛП. Угля требовалось больше и больше, а старые мелкие выработки быстро истощались. Работа на новой шахте шла туго. Опыта такого строительства ни у кого не было, и в Амшанниках дважды подряд случились сильные обвалы. При этом несколько зэков были засыпаны и погибли. Дело застопорилось, лагерное начальство боялось обвинений во вредительстве, но с немалым трудом все удалось замять. Инженерная репутация Ильи к тому времени была уже очень высока, и в декабре, когда обошли плывун и проходка шахтного ствола возобновилась, его забрали в Амшанники. Там он на второй или третий день разыскал Анну и от нее узнал, как и когда умерла Рут. С помощью римлян Анне на лагерном кладбище удалось похоронить Рут в отдельной могиле. Среди других найти ее было легко. В головах у Рут жена Понтия Пилата посадила маленькую аккуратную елочку, в которой была прибита сделанная из жестяной банки табличка с именем Рут и годами ее жизни. Лагерь в ту зиму лихорадило. Недавние аварии на шахте срывали план добычи угля, и заключенных, пытаясь наверстать время, заставляли работать по полторы смены. Кроме того, по очереди, через день загоняли под землю и лагерную обслугу. В шахте в одном из уже выработанных забоев ночную смену Анна и сошлась с Ильей. Анна любила Илью, обожала его и была счастлива. Она старалась говорить с ним так, как строилась речь в их постановке, и называла его или «муж мой», или «возлюбленный мой», «единственный мой». Она была уверена, что он, как и Рут, из Авелитов, и удивлялась, что Илья скрывает это от нее. Старый жених Анны был среди тех, кого засыпало в шахте, и она хотела и делала все, чтобы Илью привлекли к участию в репетициях, дали в постановке роль ее жениха. Тогда из-за аврала репетиции шли очень редко. Сцен, в которых было занято по много исполнителей, не играли вовсе, но весной, когда новую шахту удалось ввести в строй и горячка кончилась, они опять начались с правильной регулярностью. На нескольких репетициях Илья действительно играл ее партнера, но затем отказался. Иногда Анна видела, что ему плохо с ней. Она понимала, что это из-за Рут, и говорила и уговаривала его, что Рут сама хотела, чтобы она, а не другая, была с ним. Говорила, что Господь сделал все, как хотела Рут, сотворил чудо, и вот он здесь. «Ведь это и вправду чудо», — повторяла она. «Их лагерь не единственный в стране. По слухам, их много, а он попал не куда-нибудь, а сюда, к ней». В Анне была странная вера в чудо, и, слушая ее, он всегда думал, что понимает, почему именно Анны на свадьбе Христос превратил воду в вино. В ней было столько веры, что обмануть ее было нельзя. И еще, она так радовалась чуду, что творить их для нее было, наверное, удивительно приятно. Сколько в стране лагерей, он знал лучше Анны и видел, что она права. То, что он попал в Амшанники, действительно чудо. И все же он не мог отделаться от мысли, что Господь привел его в этот лагерь к Рут, а не к Анне. Рут была рядом. Рядом были письма, которые он ей писал, и рассказы о Фатиме, которые присылал, и ее могила. Он не мог и не хотел от этого отказываться. Анна же вела себя так, как будто все было хорошо и правильно. Было так, как и должно. И он с ней не может не быть счастлив. У Анны получалось, что и арест отца Рут, и арест самой Рут, и его арест были придуманы Господом, чтобы привести Илью сюда, в Амшанники, чтобы она была влюблена в него, счастлива с ним, благодарила за него Бога. И Илья, как и другие авелиты, должен был благодарить Бога за то, что он привел его в Амшанники, и еще отдельно должен был благодарить его за нее, Анну. У нее все, на удивление, ладно сходилось и связывалось. И Илью, как ученого, поражала эта четко прочерченная линия его с Анной судьбы. То, что каждой мелочи в его жизни она сразу находила объяснение и цель. Его сначала приводило в восторг, что она, простая деревенская девочка, а сумела подобное выстроить. Но потом он стал бояться ее конструкций. Ему было страшно, что она права. Когда она вновь принималась растолковывать ему, что он авелит, это Господь привел его в лагерь и отдал ей, и так должно быть. Она всегда объясняла это очень старательно, ласково, но твердо, и чуть растягивая слова, будто учительница в младших классах. Он ненавидел ее и готов был избить. В самом конце 34-го года Анна родила от Ильи сына, которого в память об отце Рут назвали Исаией. Анна много ставила на ребенка, хотела именно мальчика и считала, что для Ильи он узаконит ее преемственность Рут. Но этого не случилось. Хотя их отношения продолжались, Анна видела, что он все больше тяготится ею. То ли незадолго перед родами, то ли сразу после них Анну перевели в специальный барак для недавних рожениц. В лагере охрана и зэки называли его мамочкиным приютом. Разговаривая с ребенком, Анна жаловалась и винила Рут, что та, как будто она живая, не отдает ей Илью. Спрашивала ее, почему. В приюте Анна прожила до конца 35-го года, а затем вернулась обратно. Детей в лагере держать не полагалось, и по правилам, когда ребенку исполнялся год, его забирали из зоны и помещали в небольшой специнтернат. или детский дом. Две соединенные вместе пятистенки. Там ребенок и должен был жить, пока у матери не кончится срок. Находился приют в километре от лагеря, на полпути в Амшанниковский поселок вольнонаемных. Работали в нем в основном расконвоированные. Вторую половину 1934 года Анна из-за беременности в репетициях не участвовала, но, родив и немного оправившись, снова возвратилась в театр. Роль у нее была прежняя, но играла она намного хуже, чем раньше. Она чувствовала, что играет плохо, но считала, что дело в партнерах, и часто, иногда дважды в год меняла их. Благо, авелитов в лагере было немало. Последним ее женихом был Миша Коган, который на воле командовал диверсионно-разведывательным отрядом при штабе Дальневосточного военного округа. Коган был влюблен в Анну и к своей роли относился очень серьезно, но данные у него были плохие, и на сцене он выглядел дурацки. Много раз она хотела от него отказаться, но у Когана было тяжелое следствие, и без тех льгот, что полагались актерам, он бы долго не протянул. Анна знала, что он влюблен в нее, и жалела его. Что Анна сдала, в глаза почти не бросалось. Другие евреи тоже играли слабо и как-то механически. Они устали, и когда репетиции в 1937 году снова сделались редки, их собирали даже не каждый месяц, были рады этому. Начальник лагеря, апостол Петр, с конца 1937 года театром уже не занимался. Постановка была передана из ведения культурно-воспитательного отдела КВО, который находился под его началом, в культурно-воспитательную часть, КВЧ, подчиненную оперативно-чекистскому управлению. По традиции эту должность занимал второй по значению авторитету апостол Иаков, брат Христа. Если евреи еще время от времени продолжали разыгрывать и повторять сцены Христа-контрреволюционера, то охрана, христиане, после смены театральной власти в совместной постановке не участвовала ни разу. Вслед за апостолами, которые в начале 1939 года все, кроме Иакова, должны были по возрасту оставить свои роли, они больше не верили, что их репетиции нужны, что Христос и в самом деле придет к ним. Чем ближе подходило время их ухода, тем лучше они понимали, что Сертан был неправ. Пока евреи живы, ничего не кончится. Иаков был младше других апостолов на 20 лет. Простой охранник, он стал в 1937 году лагерным кумом не в срок и случайно. Его отец, тоже апостол Иаков, был великий умелец мастерить хитрые самострелы, которые он обычно, наигравшись и продемонстрировав охране и зэкам, продавал или обменивал якутам на шкурки. Один такой самострел, рассчитанный, кажется, на медведя, однажды и убил его. На испытаниях пуля попала прямо в живот и разворотила ему все внутренности. Молодому Якову едва они после похорон пришли в дом и, сев за стол, помянули отца, Петр говорил: «Мы тебя приняли как настоящего брата Христа, и ты должен нас держаться, а не своих одногодков. Нас уже никто не сменит, мы последние», — говорил он Якову. «Это ясно, как дважды два, и хватит, наконец, цепляться за Сертана. Он не мамка». У них в Амшанниках недавно был инструктор из обкома партии, и Петр, встав, как тост, повторил его слова: «Пора кончать быть догматиками. Если бы Ленин все делал по Марксу, у нас бы до сих пор Октябрьской революции не было. Лагеря, — продолжал Петр, — только разворачиваются. Мы еще только в самом начале. Пройдет 3-4 года, в них будет полстраны, и не такие лагеря, как наш Мшанниковский, и даже не такие, как на Колыме. В каждом режим будет хуже, чем сейчас в Буре. Но на лагерях свет клином не сошелся. Пока мы их строим, и война подоспеет, и много еще чего. В общем, мало никому не покажется». «Теперь о евреях», — сказал Петр. «Говорю при всех. Я против мшанниковских ничего не имею. Но убить их необходимо. Думаю, в этом никто не сомневается. Заветом они Господа связали по рукам и ногам, а ему через свое слово переступить нелегко. Черед за нами. Мы можем и должны ему помочь. Он для этого все сделал, и власть нам дал, и оружие, а главное, их в одном месте собрал. Ликвидировать евреев как класс. Вот она, роль наша. Налили в другой раз. Петр поднялся, и опять у него получился как бы тост. «Следующее», — сказал он, — «репетиции. Они дальше не подо мной, а под молодым Иаковом будут при КВЧ. То, что они не нужны, понятно любому. И так уже половину ролей играют авелиты, а это предатели. Их не одни мы, христиане, сами евреи ненавидят. Еще больше нашего ненавидят. И правильно, что ненавидят. Мшанниковских, которые здесь поколение за поколением вместе с нами Христа ждали, почти не осталось. А эти предали своих, бежали. Теперь чужие места занимают, того и гляди, Христос к велитам придет. Все же надеюсь, что такого не будет. Господь знает, совсем без справедливости нельзя. Почему тогда мы репетиции пока оставляем, не кончим их разом? А чтобы евреев не тревожить, пусть думают, что жизнь идет по-старому, как обычно. Вспугнем их, и снова они жизнь у Бога отмолят. Значит, репетиции продолжаем, но поблажек хватит. Дальше, чтобы евреи были на общих работах, и больных, и старых, и доходяг с придурков снять. Закончил он. Петр отдавал себе отчет, что Иаков молод, и по молодости смотрит на сертана и на репетиции точно так же, как сам Петр в первые годы своего апостольства. И для него сертан когда-то был всем. Он и помыслить не мог, что учитель придет к ним иначе, чем по нему. Так было всегда, и проходило немало лет, прежде чем апостолы, день за днем повторяющие слова, которыми они встретят Мессию, понимали, что Христу надо от них другого. Репетиции — зряшный труд. Никому они не нужны. Христос не придет к ним, сколько бы они их ни повторяли. Тогда они начинали искать собственный путь. Но каждый раз делали это поздно, и даже если выходили на него, кончить... Пройти его до конца уже не успевали. А на смену им шли их дети, шли с той же верой в сертана. И все-таки Петр был уверен, что не через много лет, а очень скоро ему удастся перетянуть Иакова на свою сторону. Он знал Иакова с детства, и, дружа с его отцом, старым Иаковом, привык, что этот мальчик и ему как сын. Иаков и вправду очень любил дядю Петю, ходил за ним будто на поводке и в бараке, и на развод, и в контору. Жена старого Иакова умерла за год до коллективизации. Ребенком заниматься было некому, и сын Иакова еще с тех пор по полгода, иногда и больше, жил в доме у Скосарева и ел и спал с его детьми. Мальчиком младший Иаков был до крайности честен и наивен, и теперь Петр был даже рад, что он с ним, а не с его отцом, станет ближайшим и любимым учеником Христа. Петра давно бесила идиотская страсть Иакова-старшего к самострелам, его мелочная, с криками и бранью на весь лагерь, торговля с якутами, после которой он напивался в стельку, и смерть Иакова была глупой. Иаков был другом его детства. Они вместе выросли, и все равно Петр не хотел, чтобы Христос избрал Иакова. А сын Иакова он любил и завидовал, что у дурака родятся такие дети. Своих сыновей Петр презирал. Шуты и скоморохи, они еще со школы тоже пьянствовали, нередко в компании со старым Иаковом. В том, что они пили, виноват был сам Петр. Они стали взрослеть, когда он уже не сомневался, что жизнь кончится на нем и на его поколении. Жалел, что завел их, считал людьми никчемными и никому не нужными. Они и выросли ничтожествами. Долго Петр не понимал, что, сделавшись апостолом, Иаков сразу и во всем изменился. Это было с каждым из них, как и тогда, в первый раз. Христос позвал... Они бросили дома, жен, родных, бросили лодки, сети, сбор податей и пошли за ним. Еще Сертан видел и поражался тому, что слово Христа делало с крестьянами, набранными им в постановку. Думаю, что для Петра и невозможно было поверить, что его влияние на Якова кончилось, и теперь влиять на него может один Христос. Шаги Иакова против себя он принял как обыкновенную юношескую фронду, желание утвердить равенство, и отнесся к этому совершенно спокойно. Петр потом год и больше не препятствовал Иакову, уверенный, что вот-вот он образумится. Первые 6 месяцев апостольства Иаков много думал над тем, что говорил Петр на поминках отца. Он, конечно, понимал, что Петр не прав. Даже из его цифр 3-4 года, пока лагеря развернутся, затем война, выходило, что поколение Петра не последнее. Последними будут они, поколение Иакова. Коробило Иакова и покровительственное отношение Петра к Господу. Господь у него был словно малый ребенок или немощный, ни на что сам не способный старик. Иаков верил в другого Бога. В нем не было сомнений, что Христос придет на землю и спасет людей так, как учил Сертан. Здесь Петр не ошибался. И все же одна вещь Иакова смущала и сбивала с толку. Как и другие, он ненавидел авелитов, не мог примириться с тем, что путь хотя бы единственного из них правилен. А получалось так. Став лагерным кумом, Иаков делал все, что было в его силах, чтобы поддержать мшанниковских евреев и не дать репетициям прерваться. У него была немалая власть, и Петр по внешности уважал ее. Он не вмешивался, когда Иаков кого-нибудь из евреев на несколько дней освобождал от общих работ. Они теперь постоянно были на общих работах или клал доходяг в больницу. Петр лишь увеличивал остальным урок, как бы заставлял их отрабатывать за тех освобожденных, а кто не выполнял нормы, переводил на штрафной паек или загонял в бур. Иаков выдумывал самые хитрые способы, чтобы спасти евреев, но Петр в лагерных делах был намного опытнее его и чего хотел, легко добивался. Евреи умирали один за другим, и если бы не вольно наемные римляне, иногда проносившие в зону еду, из мшанниковских евреев, с воли они, понятно, посылок не получали, к весне 39-го года не осталось бы никого. В Иакове почти так же странно, как для евреев в Христе, человек и Бог, были неразделимы слиты апостол Христа и начальник оперативно-чекистского управления. Ему легко удавалось быть равно честным, что бы ни приходилось делать. При всей доброте и наивности в этом он был тверд. Одним из придуманных им хитрых способов спасения евреев была их поголовная запись в лагерные сексоты. Он смог провести это в сентябре 38-го года. И теперь, по принятой практике, получил легальную возможность неограниченно им помогать. Фактически они вообще перешли в его ведение. Вербуя евреев, он, как и был обязан, немедленно сообщал фамилии новых сексотов с Косареву. Он не сомневался, что прав, действуя открыто и строго в рамках инструкции, прямо и честно заявляя Петру: «Эти люди мои». Возможно, здесь была своя логика. Уговаривая евреев стать стукачами, он объяснял им, что это единственное, что может их спасти. Клялся, что вербовка — чистой воды проформа. Никому их донесения не нужны, говорил, что они обязаны уцелеть, иначе Христос не придет к людям, и дело Сертана, то, ради чего они жили, погибнет. Однако, когда кто-нибудь из мшанниковских евреев соглашался и подписывал соответствующую бумагу, Иаков немедленно начинал требовать от него работы, кричал, что мертвых душ ему не надо, с прежней страстью и верой убеждал, что нельзя нечестно получать что бы то ни было, ничего не давая взамен. И у него, у Иакова, нет морального права хоть как-то выделять их из других зэков, освобождать от общих работ, если они ничего не делают. Они солгали, сославшись сотрудничать. Вот документ и вот подпись. Все, что Иакову удавалось добыть у своих информаторов, он, четко и внятно изложив, ежедневно клал на стол с Косарева. Ему было важно показать Петру, что его служба — не фикция. Он действительно создал эффективную агентурную сеть, которая лагерю необходима. Люди работают, стараются, и он вправе требовать для них положенного. В частности, именно от Иакова Петр узнал, что бывший командир диверсионно-разведывательного отряда Коган вместе с несколькими блатными готовит побег, что бежать они собираются весной и, кажется, по направлению к китайской границе. Иаков был уверен, что тылы его теперь хорошо обеспечены, и больше он может не опасаться Петра. Он не сомневался, что теперь Петр от евреев отступится. Но Скосарев сумел отлично воспользоваться той информацией, которую получал от Иакова, и нанес ему редкий по неожиданности и силе удар. По собственным каналам он передал блатным фамилии стукачей, в нынешнее время это зовется запланированная утечка информации, и когда в одну ночь зарезали троих из людей Иакова, тот был вынужден распустить свой корпус. Через сутки Петр, на этот раз не встретив со стороны Иакова никаких препятствий, снова перевел мшанниковских евреев на общие работы, и все опять вернулось в исходное состояние. Петр шутил, что Иаков разбит, и бежал с поля боя. Иаков и в самом деле полторы недели не появлялся в лагере. Среди евреев ходили упорные слухи, что он застрелился, но это было не так. У Иакова была тетка, сестра отца, по постановке одна из бесноватых, излеченных Христом. Она вела их хозяйство еще при старом Иакове и была единственной, кто видел его в эти дни. От нее Петр знал, что с Иаковом и как он. По ее словам, выходило, что он совершенно раздавлен и хорошо понимает, что никаких средств защитить евреев у него не осталось. Она говорила Петру, что боится, как бы Иаков и вправду не покончил с собой. Но Петр был уверен, что с Иаковом все будет в порядке, ему только надо не мешать, дать время прийти в себя. Рано или поздно он поймет, что за ним, за Петром, стоит Господь. Другой дороги к Христу нет. Хороша или плоха, она единственная. Он по-прежнему любил Иакова как сына и хотел, чтобы они были вместе. Возможно, что тогда у некоторых из апостолов, и даже у самого Петра, еще сохранялись сомнения в собственной правоте. Переход Иакова в их лагерь должен был покончить с ними. Как ни странно, ложный слух о самоубийстве Иакова мшанниковские евреи встретились с ликованием. Здесь не было ни благодарности. Евреи никогда не верили, что он и в самом деле хочет их спасти. Если Петр всегда, что бы ни было, оставался для них апостолом, а его должность начальника лагеря лишь прикрытием, то Иакова, сделавшегося апостолом, недавно и не в свой срок, они считали просто лагерным кумом, а не ближайшим учеником Христа. Когда он, вербуя их в Сексоты, объяснял, что это все понарошку, игра, видимость, театр, без которого им не выжить, они знали, что здесь подвох, и все-таки поддались. Он хорошо говорил, в нем еще сохранялась детская честность, восторженность. Она избивала зэков с толку. Потом Иаков начал требовать доносов, они поняли, что он обманул их, но было поздно. Когда трое евреев были убиты ворами, остальные приняли это как должное и не винили ни убийц, ни Петра, никого, кроме Иакова. То, что они стали стукачами, сломало их. Ни играть, ни по-настоящему репетировать они больше не могли. В этом поколении раньше было сильное стремление к смерти. Многие из мшанниковских евреев, как и апостолы, кончали назначенный сертаном срок и должны были передать роли своим детям, а их не было. В постановке на смену евреям давно приходили одни авелиты. Пока главные роли были еще за ними, но совсем скоро авелитам предстояло получить и роли первосвященников, а это ясно и определенно значило, что то, ради чего жили евреи с самых первых времен, с Нового Иерусалима, тоже понарошку, тоже было видимостью и игрой. И еще. Потеряв трех человек, они поняли, что судьба как бы дает им на выбор две смерти, два пути к ней, путь Петра и путь Иакова. Дорога, на которую звал их Петр, была им уже знакома, и идти они решили по ней. В середине октября 1938 года Иаков вернулся на службу. Отсутствовал он ровно 10 дней и вновь взял на себя свои обычные лагерные обязанности. Той перемены, которую ждал в нем Петр, не было. Наоборот, судя по всему, разрыв со Скосаревым был для него решен и окончателен. Он вообще стал другой. В нем кончилась детскость, и появилась сила, которой за ним раньше не знали. Но Петр словно не видел этого. Он по-прежнему уговаривал Иакова быть с ним заодно, объяснял тому, что они братья во Христе и должны любить друг друга. Долго он не отвечал ни на какие враждебные действия Иакова, не мешал, как будто это его не касалось, попыткам Иакова сместить его с должности начальника лагеря. Пока было возможно, Петр шел на все ради примирения с ним. Он еще продолжал верить, что Иаков не потерян, что он не отступится от них, как Иуда. В лагерь Иаков возвратился, уже хорошо зная, что ему надлежит дальше делать. Ровно через 2 месяца, 16 декабря 1938 года, апостолу Петру исполнялось 55 лет. Это был крайний срок апостольства, и, соответственно, он должен был уйти в отставку из роли, из поста начальника лагеря. До истории с эксотами Иаков признавал безусловное, освященное еще словами Христа, старшинство Петра среди апостолов. Он мог считать, что Петр ошибается, его решение покончить с евреями неправильно, однако не сомневался в честности и искренности Петра, в его вере, в том, что хочет он одного, того же, чего ждет каждый из них, Христа, Спасителя, его прихода на землю. Но последние события показали Иакову, что это не так. Для Иакова было очевидно, что человек, избранный Христом на апостольское служение, должен быть честен во всем, что бы ему ни выпало. Честность, обязанность любого честно нести свой крест, вообще лежала в основе его понимания мира, и то, что Петр злостно нарушил долг начальника лагеря, означало одно — верить Скосареву больше ни в чем нельзя. Для Петра нет ничего святого, все лишь средство. И он, не задумываясь, готов предать каждого, лишь бы остаться, дальше продлить свои полномочия. Вера же его, что он, Петр, сможет вынудить Христа прийти именно к нему, ложна. Иаков вспомнил, что и тогда, когда Христос первый раз приходил на землю, Петр в ночь перед распятием, трижды, чтобы уцелеть, отрекался от Христа и понял, что это не зря сохранилось в Евангелиях. То было предупреждение ему, Иакову, чтобы он был осторожен с Петром. Такой взгляд на Петра исключал его из обычного порядка вещей, ставил вне закона, и действительно, Иаков был убежден, что, что бы ни предпринял он против Петра, все будет морально и оправданно. Но поначалу, хоть и сомневаясь, что выйдет толк, он вел борьбу с Петром честно. Ему было просто приятно, что он и здесь от Петра отличен. Конечно, это была ошибка. Целью Иакова был немедленный, еще до ухода Петра и конца его срока, захват реальной власти в амшанниковском лагере. Остававшееся с Косареву время он был готов терпеть его лишь как фигуру чисто церемониальную. На должность начальника лагеря Иаков не претендовал, по традиции ее занимали апостолы Петры. Иаков считал этот порядок естественным, и когда все успокоится, собирался передать ее старшему сыну Скосарева. Уже 18 октября, пытаясь свалить Петра, Иаков написал и отправил в район первый донос. Не могу точно сказать, он ли придумал этот способ борьбы, потом Иаков ставил на него до конца, или использовал подсказку римлян, снова вернувшись к обязанностям лагерного кума, он совещался с ними почти каждый день. Скорее, второе. Правда, донос, который ушел от Иакова в Белый Яр, был далеко не такой, какой они советовали ему сделать. Римляне говорили Иакову, что в любом случае донос должен быть отправлен в Москву и тайно. Они брали это на себя. Здесь, в Сибири, районное областное управление НКВД сделает все, чтобы прикрыть Петра. Уже много лет Петр их человек и посылает донос в район, Иаков не Петру вредит, а подставляет себя. Иаков должен понять, что удар по Петру — это удары по его непосредственным начальникам. Следовательно, искать их поддержки глупо. И главное, донос надо составить так, чтобы не отреагировать на него было невозможно. Глупо бояться привлечения и думать о правдоподобии. Чем больше будет накручено, тем быстрее, решительнее отзовется Москва. Римляне даже набросали подходящий для данного случая черновик. В нем Петр обвинялся в создании в Амшанниках глубоко законспирированного диверсионно-террористического центра, в планировании заброски в крупнейшие города страны агентов с целью покушения на виднейших деятелей партии, в подготовке мощного кулацкого восстания в Сибири и отторжении ее от Советской России. Но Иаков ничем этим не воспользовался. Римляне хорошо понимали устройство государственного порядка, советы их, безусловно, были разумны и правильны. Если бы Иаков прислушался к ним, ему еще до нового 39-го года удалось бы справиться с Петром. К сожалению, он был молод, самоуверен и упрям. Из предлагавшегося римлянами он выбрал крохи, и, конечно, ничего путного не получилось. Хотя все козыри были на руках у Иакова, до весны 39-го года добиться он ничего не сумел. И евреям, и другим зэкам это стоило сотен жизней. Уважая инструкции и субординацию, важнейшие части его понимания честного выполнения служебных обязанностей, Иаков ставил вину Петру следующее. Первое. Он не бережет лагерных саксотов и тем подрывает эффективность работы оперативно-чекистского управления. Прямо в смерти троих евреев он Петра не обвинял, потому что не знал точно, были ли их имена разглашены Петром намеренно или он выболтал их пьяным. Со дня похорон старого Иакова тот пил почти ежедневно. Второе. Петр плохо обращается с заключенными. В связи с чем в лагере неоправданно велика смертность, и третий месяц подряд срывается государственный план добычи угля. В общем, обвинения выглядели смехотворно, и хотя Иаков за полгода написал более сотни подобных посланий, ни одному из них ход дан не был. К марту 39-го года Иаков наконец понял, что, продолжая упорствовать, он ничего не достигнет. И с этого времени доносы, идущие от него в область, делаются другими. Никакой неправды в них по-прежнему нет, но благодаря новым, добытым римлянами материалам, они выглядят уже вполне серьезно. Все лагерное начальство и всю охрану Иаков обвиняет в том, что они бывшие кулаки, скрывшие от советской власти свое происхождение. Еще раньше, в годы гражданской войны, они были активными участниками большого бандитского формирования белых, на счету которого десятки жизней красных партизан. Венчало же картину сообщение Иакова, что в Амшанниках под прикрытием лагерной самодеятельности и репетиции пьесы «Христос контрреволюционер» начальником лагеря с Косаревым почти 10 лет ведется откровенная религиозная пропаганда и делались неоднократные попытки добиться скорейшего вторичного прихода на землю Иисуса Христа, чтобы тем самым, в ряду прочего, покончить и с советской властью. Весной 39-го года положение в Амшанниковском лагере начинает меняться. Когда в ноябре предыдущего года в Москве было отставлено старое руководство органов и на место Ежова, о нем Петру не раз рассказывал глава Томского областного управления НКВД Сергей Егоров, знавший наркома со времен гражданской войны, сел никому неизвестный грузин, Петр отнесся к этому спокойно. Амшанники были далеко от Москвы, и происходившее там раньше напрямую их не затрагивало. Ежов ли, Берия, политика была определена, а кто ее делал, не так уж и важно. Но зимой, в январе, вдруг пошли упорные слухи, что Берия многих из зэков, посаженных при Ежове, выпускает, и что на самом верху даже принято решение о резком сокращении числа арестов. Правда, в Амшанниках освобождений пока еще не было. До начала навигации на Кете лагерь был отрезан от мира. И Петр, если между апостолами и среди охраны заходила речь о новом курсе партии в данном вопросе, основным доводом за него был другой тон радиопередач, уверенно говорил, что все это чушь и бабьи сплетни. Слухи шли в лагерь преимущественно от римлян, и чтобы раз и навсегда пресечь их, Петр в феврале, пригрозив арестом, конфисковал оба радиоприемника, которые имелись в поселке. 1 марта Скосарев, как и было заведено, запрашивал область, сколько новых зэков ему ждать в этом году и, соответственно, насколько будет увеличен план по углю. До нынешнего года цифра зэков всегда быстро росла, но на этот раз она была даже меньше, чем прошлой весной. Вырос один уголь, и когда он в ответ радировал в Томск, что таким количеством заключенных план никак не вытянуть, Егоров через час самолично отстучал ему, что он дурак и не понимает текущий момент. Получалось, что репрессии действительно выдыхаются, и его расчеты, что за 4-5 лет через лагеря пройдет полстраны, — глупость. Пересчитав в тот же день заново, он получил, что если Берию не остановят, на это уйдет не одна пятилетка, а три. И все же Петр еще надеялся, верил, что дело повернется назад, как вдруг 8 марта он получил из района срочный приказ отправить в Томск первым же транспортом двух мшанниковских зэков, профессора-медика и полковника. И не для следствия или дачи им второго срока, а на свободу. Из приказа это следовало ясно. До навигации Петру предписывалось выдать им деньги на жизнь и подыскать помещение вне зоны в поселке вольнонаемных. Выходило, что то ли евреям удалось подкупить Берию, то ли они опять отмолили себя у Господа и добились отсрочки. Но это не испугало Петра. Он знал, что евреи у него в руках. Будет надо, он сможет уничтожить их в один день, и тогда кого ради Господу длить жизнь? Было другое. Ему стало известно, что старые ижовские чекисты идут под нож. Не прочен и сам Егоров. А через него, по тем доносам, которые посылал Иаков, могут выйти и намшанники. Если же выйдут, уберут всех. Пришлют спецотряд НКВД и расправятся с ними еще быстрее, чем они с евреями. Петр понимал, что если Егоров не уничтожил доносы и в Москве прознают, что они сражались за белых, а до коллективизации были кулаками, им не спастись. И тогда последние не они, и не им суждено узреть Христа. Прав Иаков, все было напрасно. 10 марта и лагерь, и поселок вольнонаемных по приказу Скосарева был изолирован от внешнего мира и фактически переведен на военное положение. На ГАТе сделали постоянный контрольно-пропускной пункт и объявили, что для входа и выхода с острова необходимо письменное разрешение начальника лагеря. То же касалось права пользоваться рацией и недавно проведенной в поселок телеграфной линией. Петр наглухо перекрыл к ним доступ Иакову и римлянам и связал их по рукам и ногам. Вообще следует сказать, что Иаков и Петр рокировались. Петр словно очнулся и снова был прежним, умным, сильным, расчетливым. Он всегда и по всем статьям был первым среди других апостолов, и теперь было ясно, почему. Рядом с ним Иаков казался ребенком. Петр видел это и сейчас хорошо понимал. Понимал, почему раньше уступал Иакову. Тот и вправду был для него ребенком, сыном друга его детства. Петр по-прежнему любил его и был рад, что не поддался на уговоры Егорова. Тот вскоре после первого доноса Иакова приезжал в Амшанники на медвежью охоту. Они с Петром корешили еще со времени, когда здесь решено было строить зону. По его рекомендации он сделался и начальником лагеря. Так вот Егоров советовал убрать Иакова. Пугал, что Иаков ему много нервов попортит. Но Петр не послушался, сказал: «Пускай мальчик балуется, пока ты в Томске сидишь, мне бояться нечего». Петр об этом раньше не жалел. Он всегда знал, что пролить кровь Иакова права не имеет. Другие апостолы думали, что Иаков тот же Иуда. С ним и должно поступить, как с предателем. Прикончить паршивую овцу и все. Но Петр считал, что если Иаков и предал кого-то, то их, а не Христа, а избран он Христом. Христу и решать. В мае же Скосарев придумал, как он использует кума, и обрадовался, что Иаков живой и при прежней должности, Ему нужно было и то, и то. Хотя Иаков был уже тогда лишен всякого влияния на лагерные дела, положение мшанниковских евреев дальше не ухудшалось. Как и прежде, они были на общих работах, доходили на шахте, но Петр, довольствуясь тем, что они в его полной власти, ничего не форсировал. Он знал, что Иаков продолжает крысятничать. Закрыть поселок начисто было трудно, и за весну римлянам пару раз удавалось через якутов передать доносы Иакова в область, но путь этот был непрямой, долгий, иногда он растягивался на месяцы, и, кажется, в итоге ни один из доносов до адресата не дошел. Во всяком случае, в последующих событиях роли они не сыграли. Иаков надеялся, что в мае, когда в Амшанники начнут приходить баржи с заключенными, а потом, загрузившись, увозить обратно из лагеря уголь, он через капитанов сумеет напрямую связаться с Томском, но Петр без труда его разгадал, и пока баржи стояли у Мшанниковского причала, просто сажал Иакова под арест. Как и предсказывали, весной Егоров был арестован. Произошло это в последних числах апреля, и Петр понял, что теперь прикрытия у него больше нет. Срок, отпущенный ему, истекает. Нужно спешить. Центром плана, который он уже давно разрабатывал, на который ставил, было крупное вооруженное восстание заключенных лагеря. Оно должно было начаться в конце лета, середине или второй половине августа, охватить не только зону, но и шахты, поселок вольнонаемных, потом весь остров. В диспозиции Петра предполагалось, что в первый день охрана с боями отойдет за гать, потеряв при этом до трети своих людей убитыми, а затем через сутки ночью контратакует и без помощи извне, еще до того, как такая помощь прибудет, сама полностью восстановит порядок. В руководителе восстания Петр намечал апостола Иакова, а его штабом и конспиративным ядром должны были стать занятые в постановке мшанниковские евреи и авелиты. Успешное подавление бунта, без сомнения, сделало бы их героями среди чекистов и легко прикрыло другие прегрешения. Главное же, восстание должно было разом дискредитировать все, что исходило от Иакова, все его доносы. Доносы предателя органов, переметнувшегося на сторону зэков. Кто бы после этого стал им верить? И еще. Во время боев нетрудно было бы уничтожить не только мшанниковских евреев, но и вольных римлян, вообще каждого, кто мог дать на христиан показания, кто знал их белыми или кулаками. И тогда уже ничто не помешало бы поколению Петра дождаться, встретить Христа. Да и к кому бы он пришел, если не к ним? Ведь дальше не было никого. Все кончалось на них. Они и вправду были последние. План Петра, как и любой рожденный не на войне, а во время штабных учений, был чересчур хорош и потому невыполним. Идея поднять восстание заключенных была наивной, и в первую очередь из-за того, что не нашлось ни одного зэка, кто решился бы его организовать и возглавить. А Иаков, на которого тайно рассчитывал Петр, давно был совсем не тот, что зимой. Он явно сник, смирился, что делать ничего нельзя. Надеяться на него было глупо. Ошибся Петр не в одном Иакове. Он думал, что чем хуже охрана будет обращаться с зэками, тем скорее они восстанут. Он требовал от охраны как можно больше наказаний и жестокости. 20 раз на дню повторял им, что нужны искры. Искры где-нибудь да вспыхнет, но искр не было. Зэки были покорны, они слабели, и каждый день несколько из них умирало. Все же план был настолько красив, что Петр никак не желал от него отказаться и лишь зря потерял почти месяц, ожидая от Иакова хоть каких-нибудь действий. Наконец он понял, что это чушь. И Иаков, и восстание... И тут, когда не знал, что делать, вдруг вспомнил, что в одном из первых донесений Иаковлевых сексотов фигурировал некто Михаил Коган, профессиональный разведчик и диверсант из военных, кажется, уже тогда готовивший побег. Массовый побег был, конечно, не восстанием, однако плохой, но все-таки заменой ему быть, пожалуй, мог. Петр навел справки о Когане, и выяснил, что он жив и на общих работах. Он думал вызвать Исиксота, который стучал на Когана, чтобы подробнее его расспросить, но оказалось, что осенью он сам его выдал уголовникам. Сексот был из тех трех стукачей, что полгода назад убрали блатные. Это была ошибка, и Петр пожалел о своей опрометчивости. Но рядом его ждала удача. От охранника он узнал, что Коган вместе с другими авелитами давно участвует в репетициях их театра, и у него там, в сцене свадьбы, в Кане Галилейской, роль жениха. Свадьба была подарком. Получалось, что основную часть плана менять не надо, просто возглавит побег не Яков, а Коган. Дважды, чтобы убедиться, что, выбрав Когана, он, как с Иаковом, не обманулся, Петр приглашал его к себе для беседы. Начинал он с театра, с того, что не отказался бы и сам играть с такой бабой, как Анна, а потом принимался рассуждать о несправедливости мира. Говорил, что, конечно, он, Петр, знает, что обвинение против Когана — шпионаж, диверсия, измена — бред. Как это делается, он тоже знает, слава богу, в органах работает не первый год, но на Когана и других военных все равно удивляется. Писать месяц за месяцем прошение о пересмотре дела и каждый раз надеяться, что признают, что вышла ошибка, освободят и еще извинятся — этим можно заниматься до второго пришествия. Здесь весь лагерь, кроме блатных, по ошибке сидит. Ладно, штатские, они в жизни одни бумажки и видели. Вот и доходят, мрут за 3 года, а он... Неужели лучше так? Граница-то с Китаем недалеко. И подготовку он прошел, судя по анкете, неплохую. Коган понимал, что Скосарев смеется над ним. Но зачем он ему понадобился, в толк взять не мог. То, что речь шла о побеге, пугало его мало. Группа их уже 4 месяца как распалась, а больше за ним ничего не числилось. Через день он успокоился и решил, что, наверное, Скосарева заинтересовала его армейская карьера и что орден Красного Знамени раньше имел. Вот и полюбопытствовал. Из разговоров с Коганом Петр понял, что тот, как он и думал, человек действия. Раз начав, он остановится вряд ли. Что бы ни было, всегда предпочтет идти напролом, а не ждать. Такой человек Петру и был нужен. И что Коган он понимал, его, конечно, тоже устраивало. Но время еще бывшего Петра кончалось. Счет уже шел на дни. Петру надо было очень и очень спешить, сделать все быстро. А для этого как-то помочь Когану. Как он нашел? На шахте и при проходке... И на вскрышных работах у них с первого года широко применялась взрывчатка. Использовали и динамит, и аммонал, и Петр, немного выждав, чтобы не вспугнуть, приставил Когана к группе вольнонаемных, которая ведала всем, что касалось взрывов. Расконвоирован он не был, но пока находился под землей, никто за ним не присматривал. Умели взрывники мало, Коган был куда опытней и быстро взял дело в свои руки. Вольняшки были этим только довольны, подходило это и Петру. Он был уверен, что Коган найдет, как распорядиться взрывчаткой. Уже через 3 недели от стукача, которого Коган звал с собой в побег, Петр знал, что у них в шахтном забое спрятано больше 50 гранат, и предприятие вот-вот дозреет. Была собрана к тому времени и группа для побега. Вошли в нее почти все старые, с которыми Коган сговаривался еще осенью. Общим счетом, 12 душ, 8 блатных и 4 мужиков. Мшанниковских евреев среди них, к сожалению, не было. Назначен был даже день, 2 июля. Тогда как раз должна была кончить грузиться углем и уйти баржа, привезшая им новую партию заключенных. В лагере в таких случаях всегда был беспорядок и суматоха. Никто ничего не знал, и Петр одобрил его выбор. Обстановка для побега и вправду удобная. Понравился Петру и план Когана. Он был аккуратен, прост и сделан с немалым запасом. В последнем варианте он выглядел так. Вечером, когда смена зэков кончала работу в шахте и поднималась на поверхность, конвой строил ее, делил на бригады и вел к забору, которым была огорожена территория шахты. Здесь у ворот заключенным устраивали первый шмон. Второй, уже более основательный, делался перед входом в зону. Первый шмон конвой не любил, считал лишним и часто халтурил. Завел его 4 года назад сам Скосарев. И как раз потому, что на шахте можно было раздобыть взрывчатку. С тех пор он следил, чтобы порядок этот соблюдался строго. Шмон у шахты зэки проходили легко. Никаких гранат пока у них не было. Забор, окружающий шахту, представлял собой ряды, натянутые на столбы колючей проволоки, но шла она не очень густо. Недалеко от ворот, но на территории шахты, приткнувшись к забору, стоял балок взрывников. К забору он был прислонен задней стеной. Коган, чтобы все привыкли, еще за неделю до побега, крась его, вынул сзади тонкую доску и провалил ее вниз. У балка была двойная обшивка, доска застряла, и получилось нечто вроде полочки или лотка. Ни снаружи, ни изнутри увидеть лоток было невозможно. Гранаты Коган собирался перенести из шахты и сложить туда лишь накануне побега. Дорога в лагерь сначала шла вплотную к забору. После только что проведенного шмона конвой был обычно утомлен, спокоен и благодушествовал. Просунуть руку через ограду и взять гранаты с лотка в это время было нетрудно, тем более что часовых со стороны забора не было. Для них с того боку просто не оставалось места. Да и зачем им там быть? Ведь не побегут же зэки через колючую проволоку в шахту. Но Коган и здесь постарался подстраховаться. Гранаты надо было брать не одному человеку, а 12. Кто-нибудь мог скиксовать, и он решил, что охрану и других зэков на всякий случай неплохо бы чем-то занять, отвлечь. В бригаде у них был хороший цирковой клоун, севший за какую-то неудачную репризу. Он тоже был человек Когана. Конвой, да и зэки относились к нему снисходительно. Знали по лагерной самодеятельности. Этот клоун должен был разными хохмами и фокусами взять охрану на себя. Первый этап был разработан очень чисто, сомнений тут не было. Но Скосарев решил, что Когну не помешает, если и он со своей стороны пошлет с его бригадой самых лопухов. Дальше зэки были уже вооружены, но вместе с остальными спокойно шли в сторону лагеря. На полпути между лагерем и шахтой и туда, по 2 километра, протекал ручей, и через него были перекинуты узкие в 3 бревна мостки. Их давно собирались расширить, даже завезли бревна, но так и не сделали. Зэки здесь кучились, мешали друг другу, всегда выходила задержка и суета. Ручей находился всего в 300 метрах от гати, на которой, как обычно, после ухода баржи дежурило лишь 2 охранника. Гать отсюда видна не была, ее закрывал выступ леса. Лес загораживал также лагерь и шахту. Перед мостками зэки должны были закидать охрану гранатами, но сделать это экономно и не увлекаясь. Коган выделил на акцию 5 человек и, соответственно, только 5 гранат. Потом, кто был ближе к конвойным, брал их оружие и вслед за остальными бежал к гати. Там первые 3 зэка тоже гранатами должны были снять пост, а дальше, за гатью, держать их уже было некому. Дорога была свободна. План Когана Петра полностью устраивал. Его было нетрудно согласовать с тем, что собирался сделать он сам. Удачи было и что Петр практически точно знал время акции. Бригада подходила к мосткам примерно через час после конца смены. Петр это 2 раза проверил, хотя и мог легко рассчитать. А именно в 7 часов вечера. Теперь то, что Петру надо было добавить к плану Когана, его доля. Первое. В установленные 7 часов согнать к мосткам как можно больше зэков. Петр понимал, что и так побегут не одни 12 отобранных Коганом, но сколько — не знал. И ему было необходимо, чтобы много, в частности, всем шанниковские евреи. С евреями-мужиками было просто. Они работали на шахте и были либо в той бригаде, что Коган, или во второй, которая шла прямо за ней. И с зэчками-еврейками дела складывались хорошо. Как и другие бабы, они середину лета были заняты на сельхозработах и сейчас пололи овощи на поле, которое примыкало к мосткам и к ручью. На сельхозработах их почти не охраняли. Овощами распоряжались вольнонаемные. Режим был довольно либеральный, но побегов не было, и никто ничего не менял. Конвой только приводил зэчек из лагеря и забирал обратно. Вольнонаемные даже пускали к женщинам детей. Конечно, к тем, кто этого хотел. Если детям было хотя бы 4-5 лет, и они не ленились, помогали матерям на прополке. Дети постарше работали обычно уже своей бригадой отдельно, на соседнем поле. Но и здесь можно было договориться. Потом, когда смена кончалась, они редко шли сразу в детдом. Обычно им разрешали проводить матерей, но не дальше ручья, где зэчик, как на границе, принимал вольнонаемных конвой. Никакого запрета не было, но практика эта соблюдалась жестко. Работать женская бригада заканчивала, как правило, тогда же, что и бригада на шахте. Но к лагерю ей было ближе, и в зону зэчик приводили минут на 40 раньше, чем мужиков. Петру же надо было, чтобы 2 июля конвой их задержал, и они подошли к мосткам сразу вслед за бригадой Когана, но ни в коем случае не раньше ее. Решить с конвоем данный вопрос было, конечно, нетрудно. Сложнее дело обстояло с римлянами и другими вольнонаемными. Чтобы покончить с ними разом, как и с евреями, Петр должен был собрать их в одном месте, собрать так, чтобы все выглядело естественно и никого не насторожило. Но они были не зэки, и он долго ничего не мог придумать. Сначала Петр хотел устроить у мостков нечто вроде митинга, но не нашлось ни подходящего юбилея, ни даты, да и глупо было устраивать его в чистом поле. Для таких мероприятий у них была площадка напротив сельсовета, и сюда, к ручью, никто бы не пришел. Созывать сейчас людей на сельхозработы тоже было бы странно. Покос несколько дней назад кончился, и ничего срочного не было, с овощами зэки справлялись сами. Кроме того, Петр понимал, что многие из вольных, как всегда, найдут отговорки и на прополку не выйдут. И тут ему пришло в голову, что для его плана было бы куда лучше, если римляне соберутся не у мостков, где дело только начнется, и где они, зэки и вольнонаемные, вместе в панике еще чего доброго сомнут друг друга, а дальше, там, где кончается гать, на берегу реки, у Мшанниковской пристани. Мысль была правильная, и сразу он нашел такой натуральный и без принуждений повод, что можно было дать руку на отсечение, что явятся все. 2 июля за 3-5 часов до акции он через любого охранника пустит слух, что вечером у их пристани, возможно, пришвартуется катер «Орел», популярный среди местных плавучий магазин для маленьких приречных деревень. Командовал «Орлом» Ефремов, очень оборотистый, как он сам себя называл, капитан-директор. И на судне обычно было много хорошей мануфактуры. Выбор часто даже богаче, чем в городе, до которого тоже особо не доберешься. Пока римляне ждут «Орла», сюда же, прямо на пристань, выходят с гати и люди Когана. Другого пути у них нет. По их расчетам, после вчерашнего отплытия баржи пристань должна была быть пустой. Но здесь толпа вольнонаемных. 6 апостолов во главе с ним, Петром, первыми замечают зэков, стреляют и пытаются их остановить. Зэки отвечают им гранатами. Но христиане каждый раз становятся так, что римляне оказываются между двух огней. В конце концов, части зэков все же удается прорваться и уйти в лес, а охрана задерживается на пристани и приканчивает тех римлян, что еще живы. За римлянами наступает черед зэков. На петляющих между болотами тропах с полудня расставлены секреты. И Коган, куда бы он ни пошел, упирается в них. Он пытается обойти засады и слева, и справа, но лишь теряет время. Через полчаса, управившись с римлянами, апостолы подходят с тыла, и все кончено. К этому же часу другими 6 апостолами, которые остались на острове, в лагере мшанниковские евреи, если они, конечно, не присоединились к Когну, тоже убиты. Теперь с евреями, наконец, покончено, убраны свидетели, и дело против Иакова полностью готово. Он не только проморгал восстание, но, главное, именно актеры при его КВЧ организовали побег, возглавили его, и все до одного в нем участвовали. Ясно, что из такой истории ему не выпутаться. Однако и этот второй план Петра, как и первый, едва не провалился. Вечером 1 июля, меньше чем за сутки до начала восстания, Иаков откуда-то узнал, что Коган готовит побег и что Петр хочет воспользоваться им и расправиться с евреями. Ни точной даты, ни кто и сколько людей собираются бежать, ему известно не было. Но, судя по намекам, информацию о том, что должно произойти в лагере, Он получил скорее от кого-то из охранников христиан, чем от людей Когана. И, соответственно, план апостола Петра Когану и приписал. Так он явно был уверен, что в группу Когана входят все или почти все мшанниковские евреи. На самом деле, как я уже сказал, не входил ни один. Что, собственно говоря, они и есть организаторы побега. Евреи пошли на него, считая, что другого шанса спастись у них нет. То есть Иаков целиком принял версию лагерного восстания, которую впоследствии собирался предложить органам Петр. Но Иаков не сомневался, что, кто бы что ни думал, побег подготовлен Петром, в любом случае с ним согласован и им санкционирован. Вся затея — провокация, которая нужна Петру, чтобы покончить с евреями. Он знал, что должен во что бы то ни стало остановить евреев, и благодарил Бога и видел, что Бог за него. Потому что как раз сегодня Петр велел отпустить его из-под ареста, и на сегодня же, на вечер 1 июля, у евреев был назначен прогон их части Христа-контрреволюционера. Господь собрал ему евреев, чтобы он предупредил их и дал им знать, что он, Господь, не хочет побегов. Они должны продолжать репетировать. Почему же Петр, который раньше был так осторожен, вдруг за день до побега освобождает Иакова? Ведь делать это его никто не вынуждал. Думаю, что Бог здесь ни при чем, а просто Петр был уверен, что ничего уже не изменить. Господь с ним, и все решено. И потом. Репетиция зэков накануне восстания, присутствие на ней Иакова великолепно подкрепляло его будущее обвинение против кума. Это было подлинное и без тени сомнений последнее совещание заговорщиков. У Петра был другой резон. Для евреев репетиция в КВЧ свидетельствовала, что в лагере все тихо и мирно, все как всегда, и не пускать на нее Иакова, оставить его под арестом, когда баржа ушла, значило породить ненужное беспокойство и слухи. В комнату КВЧ Иаков вошел уже перед самым концом репетиции. Рукой он остановил евреев и безо всякого перехода стал умолять их ничего не делать, отдать оружие, которое они заготовили, или даже пойти вместе с ним к Скосареву и признаться, лучше получить новый срок, убеждал он их, только не восставать и только не бежать. Побег — смерть. Евреи ничего не знали о планах Когана и, конечно, ничего не понимали, но им было ясно, что это провокация, они уже привыкли к тому, что Иаков — провокатор. Знали это с того времени, как он их всех завербовал в стукачи, а потом действительно заставил стучать, и трое из них были убиты. Но даже и так, если бы они вдруг поняли, что он говорит правду и хочет им добра, хочет спасти, они бы все равно за ним не пошли. В последние месяцы что-то в них надорвалось. Жизнь их кончалась, сил жить и ждать Христа не было. То, что, по словам Иакова, готовил Петр, евреев не пугало, наоборот, казалось избавлением. Они хотели умереть, надеялись, что скоро умрут. Теперь они были согласны, что не Сертан прав, а Петр. И их роль, их предназначение не вторично распять Христа, а быть убитыми. Смерть, которая всегда была для них дезертирством и бегством, сейчас, когда их роли в постановке занимали авелиты, стала освобождением и наградой. Они думали, что сам Христос освободил их, и уже не они поведут его на Голгофу. Это должны будут сделать или авелиты, или никто. Иаков не понимал их. Он видел, что они не верят ему, и льстил, и заискивал перед ними, валил все на Когана, только бы остановить. Он говорил евреям, что Коган — авелит, предатель и из рода предателей, что Господь простил авелитов, вернул их обратно в амшанники. Авелиты же снова хотят отступиться от него и бежать. Как евреи могли поверить Когану, пойти за ним? Они, которые никогда не изменяли своему долгу, которые всегда были Сертану верны. Но лесть не помогала. Он видел, что она не помогает, они не верят ни одному его слову. И снова начинал умолять, заклинать их остановиться. Он говорил, что старые апостолы уже полгода как бывшие апостолы. Они уже полгода никто, даже хуже, чем никто. Из-за них, из-за того, что они не были праведны, не были достойны, Христос и не спас людей. Но они не хотят смириться. Думают вынудить, заставить Господа силой. Они не только с евреями провокаторы, но и с Богом. Разве евреи забыли, что так уже было? Апостолы кончали свой срок, а Христа не было. И тогда, чтобы вынудить его прийти именно к ним, они убивали евреев. Но Господь, пускай вспомнят, всегда евреев спасал, хоть и не всех, но спасал. Иаков говорил евреям, что Ежов недаром снят. Есть верные известия, что аресты кончаются, и наоборот, многих выпускают. Но это лишь начало. Выпустят и остальных. Берия для этого делает, что может, и Сталин за него. Скоро лагеря закроют, и всех зэков освободят, их тоже освободят. Они должны продержаться еще немного. Иаков играл с евреями в открытую. Сказал им и про то, что давно уже пытался сообщить в область, что творится в лагере, но ни через римлян, ни через якутов не смог. Петр, как они знают, за ним следил, не давал и шагу ступить за пределы зоны. И все же однажды он связался с областью. Но в Томске сидел покровитель Скосарева Егоров, и он прикрыл Петра. «А сегодня, — сказал Иаков, — я узнал, что неделю назад Егоров расстрелян. Значит, в центре у Скосарева больше никого нет. Теперь делу дадут ход, и ему конец!» «Ждать осталось совсем мало, — просил он их. Сегодня ночью он, Иаков, уйдет из лагеря, догонит баржу, и через 4 дня им надо продержаться лишь 4 дня, приведет сюда спецотряд НКВД». Он заклинал их быть осторожными, не поддаваться ни на какие провокации. Если они будут видеть, что охрана их куда-то гонит, их одних, пускай не идут, пускай вообще не выходят за пределы лагеря, пускай делают что угодно, только продержатся. Он снова и снова повторял одно и то же. И тут Каиафа понял, что он просто не может остановиться. Тогда, чтобы все это кончить, судья сказал Иакову, что они благодарны ему, предупредив, он спас им жизнь. Это было то, чего ждал Иаков. За этим он и приходил. Выслушав Каиафу, он заплакал, принялся крестить евреев и благословлять их. Ночью он действительно бежал из лагеря. Срезав угол, вышел к Кете раньше баржи, дождался ее, добрался до судна вплавь, и через 2 дня был в Белом Яре. Петр на следующий день, узнав о его бегстве, послал несколько человек в погоню, но с полпути вернул их обратно. Иаков уже ничем помешать ему не мог. Через 4 или 5 дней, когда он вернется в лагерь, кого бы он ни привел, все будет давно завершено, и Петру было даже удобно, что Иаков не будет ни видеть ничего, ни знать. Как и другие, Каиафа считал Иакова провокатором. И все равно от Иакова у него было непонятное и странное ощущение искренности. Так было и когда Иаков вербовал их в стукачи. Каиафа не сомневался, что он искренне хочет спасти им жизнь. И когда он заставлял их стучать, Каиафа чувствовал, что Иаков верит, что иначе нельзя. И еще, в том, что говорил Иаков, Каиафа удивило, что нападает он на одного Когана, хотя в постановке человека меньше, чем Коган, и роли меньше, чем у него, просто нет. Отпустив евреев, Каиафа задержал Когана, и когда они остались вдвоем, сказал: «Ну, жених, теперь твое слово». Иаков прервал репетицию как раз на их санной сцене. Свадьба в самом разгаре, а вина уже нет. И Когану отчаянно стыдно. И он зол на Анну и ее родных, что они пожалели денег. И такая тоска, не праздник, а говно. На Анну, о которой он столько мечтал, за которую много лет работал у ее отца, он смотрит чуть ли не с ненавистью, и вдруг распорядитель пира, по слову какого-то гостя, набирает из каменных водоносов, что стоят у ворот полные кувшины, подносит ему, потом гостям, говорит, что это не вода, а вино. Коган не верит ему, но пробует. Не веря себе, делает еще глоток, еще один. Пьет, не отрываясь, уже понимая, что это настоящее, отличное вино. И его хоть залейся, ему весело, смешно, хочется хохотать и целовать Анну. Теперь, пока евреи расходились из КВЧ, он про себя доиграл эту сцену и снова, радуясь и улыбаясь от того, как это было здорово, весело, ответил Каяфе. «А что, может, кум и прав? Мне сразу показалось, что Скосарев мужик умный. Придумано хорошо, после этого и на повышение идти можно». «Ну а тебе он что обещал?» — спросил Каяфа. «А ничего. Чего ему мне обещать? Я у него ничего не просил». «Ты у него был?» — спросил Каяфа. «Да», — сказал Коган. «Он меня дважды вызывал. Говорил, что с нами, военными, наверняка ошибка вышла, что он нам сочувствует, а мне особенно. Я и он одного поля ягоды, это потому что я не просто военный, а контрразведкой занимался. Кончил, что работу подберет полегче, вот и приставил к взрывникам». «Значит, ты знал, что нас подставляешь?» «Может, и знал, только если Скосарев восстание хочет, и чтобы у нас в руках оружие было, мы еще посмотрим, кто кого. Треть уйдет, не меньше». «Ну а дальше что?» — сказал Каяфа. «Куда вы уйдете?» «Далеко уйдем. Мы много чего умеем. А убьют, так хоть умрем, как люди». «Ну что ж», — согласился Каяфа, — «может, и вправду уйдете». 2 июля Коган ничего не отменять, не изменять не стал. Из слов Иакова он понял, что точный день побега ни ему, ни Петру не известен, а это его устраивало. У Когана, как и у всякого разведчика, было хорошее чутье, и, заметь он в лагере что-то не то, он знал, что успеет дать отбой. Но все было как всегда. Конвой был тот же, вел себя так же, и Коган решил рискнуть. Днем, как и было намечено, он вынес из шахты гранаты, отнес их в балок и аккуратно по одной разложил на полочке. Потом он маялся 5 часов, не мог дождаться конца работы, представляя себе, что гранаты кто-то случайно обнаружил, сунул в щель руку и нашел, теперь в лотке пусто, или вместо гранат Петром подложены куклы, или вынуты взрыватели, или когда мужики будут забирать гранаты, конвой засечет их. Но боялся он зря. Все сошло неправдоподобно гладко, без единой зацепки. В первую очередь благодаря их клоуну, который был в таком ударе, что операцию без риска можно было бы проделать еще 10 раз. Клоун и дальше развлекал конвой и зэков, и они быстро и весело, меньше чем в полчаса, подошли к ручью. Здесь, однако, произошло то, что не было предусмотрено ни Коганом, ни Петром. Коган был уверен, что к этому времени женская бригада уже давно прошла, и мостки будут пусты. Он не знал, что по приказу Петра конвой, приняв в обычное время и на обычном месте женщину вольно-наемных, не повел их в лагерь, а посадил на землю и принялся ждать, когда подойдут бригады из шахты, чтобы пропустить те вперед. Через полчаса к мосткам подошла бригада, в которой был Коган, но их конвой не захотел вести свою бригаду раньше женской. Начальником у них был лейтенант, у женского конвоя старшина. Лейтенант спросил старшину, почему он нарушает порядок, почему опаздывает и до сих пор не перешел ручей. Тот что-то стал объяснять, ссылаясь на Скосарева, но лейтенант сказал ему, что такой бред Скосарев приказать не мог, и чтобы он, как и положено, шел вперед. Старшина, однако, продолжал упираться. Весь этот разговор велся при бригадах, и лейтенант злой, что младший по званию на глазах и рядовых зэков отказывается ему подчиниться, выхватил пистолет и скомандовал женской бригаде встать. Та сразу послушалась. Женщины не понимали, зачем вот уже почти час их здесь держат. Они поднялись, пошли, и конвой, по привычке окружая бригаду, медленно, с явной неохотой, стал переводить ее через ручей. Склоку охранников, из-за которой им придется так долго ждать своей очереди, и то, что женская бригада фактически загородит дорогу и бежать теперь некуда, ни Коган, ни кто другой, конечно, предвидеть не мог. И пока женщины не спеша шли по мосткам, У кого-то из его людей не выдержали нервы, он случайно дернул за чеку, и граната разорвалась. Это был сигнал. Другие из назначенных Коганом тоже кинули свои гранаты. Конвойные, их и стоящий вплотную за ними второй бригады, были убиты на месте, а Коган и его сосед ножами прикончили двух охранников, шедших позади женщин. Те даже не успели повернуться. Конвой они сняли очень успешно, потеряли лишь одного человека, да и он был убит своей же гранатой, но толку пока было немного. Дорога на Гать все равно была закрыта. Трое охранников, которые находились впереди женской бригады, с того берега ручья открыли огонь и уложили зэков на землю. Две мужские и большая часть женской бригады сначала вжались в траву и лежали ничком точно там же, где шли, но затем, увидев, что пули летят намного выше, местность на их стороне была очень неровная, противоположный берег ручья ниже, и они в безопасности осмелели и стали переползать с места на место. Зэки находили друг друга на редкость быстро. Прошло несколько минут этого странного роения, они уже поделились, как хотели. Когана веером окружили его люди, мшанниковские евреи, Каиафу, Анну, которая лежала в самом опасном месте, в двух шагах от мостков, полуприкрыв телом сына, он был с ней на прополке, они как раз прощались, когда началась стрельба. Разыскал и подполз к ней Илья, сошлись и блатные, и мужики, и сектанты, и коммунисты. Довольные, что сами выбрали, с кем им быть, люди долго лежали, не двигаясь, а затем Коган, о чем-то коротко переговорив со своими, оставил их и, раздвигая зэков, пополз к Каиафе. Сперва никто ему не препятствовал, но потом евреи вдруг поняли, что вчера кум говорил им именно о Когане, и решили помешать ему. Они ругали Когана, хватали за ватник, плакали, кто-то из женщин расцарапал ему лицо, но он был сильнее их и, растолкав, лег рядом с Каиафой. «Опять жених за чудом», — сказал Каиафа. «Но почему же за чудом?» — засмеялся Коган. В руках у него был автомат, ему было весело, как тогда с вином. «Мы еще и то, что есть, не выпили». «Выпили», — сказал Каиафа. «Через полчаса здесь целый взвод будет». «Если кум вчера правду говорил», — сказал Коган, — «никого здесь не будет. Скосрев нам этих, как кость кинул. Он нас в другом месте ждет. Вот что», — сказал Коган, — «у меня людей мало, а твои без дела лежат. Вот спички, пускай хоть сено подожгут, оно сухое, займется сразу, мне дым нужен». «Когда разгорится», — сказал Коган, — «мы вперед пойдем, а вы уж за нами». «Нет», — сказал Каиафа, — «мы не пойдем». «Ну, как знаешь», — повторил Коган, — «но сено все же пусть подожгут». По обе стороны дороги луг вокруг них был усеян копинками сена. Еще больше его было разметано для просушки, раскидали его неделю назад. Да так и оставили. Лето в этом году было жаркое. За июнь не выпало ни одного дождя, сено уже давно пора было стоговать. Но заниматься им было некому, до сих пор поллуга даже не скосили. Трава там перестаивала и портилась. С первой же спички стожки вспыхивали, как порох. Огонь от них почти сразу перекидывался на стерню и расходился в разные стороны. Найдя кучки сена, он вскидывался, трещал, как дрова, потом опять прижимался к земле и шел дальше. Там, где трава была на корню, огонь сначала пробегал по ней тонкой и быстрой лентой, скоро тух, но лент этих становилось больше и больше. Они соединялись, переплетались друг с другом, и, наконец, подгоняемый ветром, огонь охватил весь луг. Ветер был очень сильный, он гнал дым вдоль самой земли, никак не давал ему подняться, и что для Когана было очень хорошо, та сторона, где залег конвой, была подветренной, и дым несло туда. Вокруг уже все горело, когда Коган вновь подполз к Каиафе и сказал: «Ну что, не надумали?» «Нет», — сказал Каиафа, — «мы останемся». «Перестреляют же», — сказал Коган. «Значит, перестреляют», — согласился Каиафа. «Ладно», — сказал Коган, — «за дым спасибо, и последнее. Если я с Косарева хоть на грош понимаю, в лагерь не ходите. Там вас ждут. И в шахты не ходите, не думайте в них отсидеться, там вас тоже ждут». «И здесь не оставайтесь», — сказал Каиафа. «И здесь не оставайтесь», — подтвердил Коган. Он дал своим людям сигнал, и те, поднявшись в рост, за густым дымом их все равно не было видно, начали не спеша спускаться в ложбину. Десятка-два блатных потянулись за ними. Потом люди Когна также медленно перешли ручей, по-прежнему было тихо, и только когда зэки уже устали и изнемогли ждать, они, наконец, наткнулись на конвой. Послышались автоматные очереди, взрывы гранат, и снова все затихло. Прошло еще 10 или 15 минут, и оставшиеся на лугу услышали точно такую же, но приглушенную расстоянием и лесом стрельбу. На этот раз она шла с Гати, и Каиафа понял, что Коган теперь там. Сено горело очень быстро. Ближние к ним копинки по-прежнему и даже гуще дымили, но пламя из них выбивалось уже редко. Огонь, оставляя все более ширящийся круг темной коричневой земли, уходил дальше, к болоту, к шахтам, к лагерю, к лесу. Земля была горячая, сухая, и, как из стога, дымила. Евреи продолжали лежать у самой дороги, и тут Каиафа понял, что вокруг них никого нет. Зэки разошлись, и они одни. Часть увел Коган, блатные и многие из женской бригады двинулись в поселок вольнонаемных, где был магазин с водкой и едой. Кто-то понял, что дело на этом не кончится, и спрятался в лесу. Увидев, что рядом на лугу никого больше нет, они последние, Каиафа понял, что и им, как и другим, тоже пора уходить. Он встал и пошел так же медленно, как шли люди Когана. Он шел в ту сторону, где огонь, дойдя до полосы болот, уже потух, и круг его раскрылся. Евреи тоже поднялись и не спеша потянулись за Каиафой. Сначала они шли гурьбой, но скоро выстроились аккуратной цепочкой, дальше ступали так, как будто хотели, чтобы на земле сохранились следы только одного Каиафы. Он вошел в болото, и они, на секунду запнувшись, как и раньше, гуськом пошли следом за ним. Все же они, наверное, боялись, потому что теперь все время держали друг друга за руки. Они считали, что идут по болоту, но со стороны, наверное, просто тонули в нем. С каждым шагом ноги их увязали глубже, и им уже не хватало сил вытягивать их из трясины. У низкорослых евреев вода покрывала плечи. Каиафа продолжал их вести, и они продолжали идти за ним. Они так устали и так ко всему были готовы, что даже не почувствовали и не заметили, что вдруг перестали тонуть, и ноги их перестали увязать. Дно сделалось твердое и холодное. Это была мерзлота. Не судьба отряда Когана, не судьба его самого, мне точно неизвестны. За Гатью стрельба длилась до ночи, затем часа на два прервалась, но ранним утром, едва рассвело, возобновилась и затихла лишь к полудню. Кажется, нескольким зэкам все же удалось уйти, но насколько далеко, я не знаю. С беглыми на острове, собственно говоря, они и не были беглыми, а охрана управилась быстрее. Здесь дело было кончено еще утром. Солдаты с собаками дважды цепью прошли остров и частью выловили, частью перебили зэков. Потеряв полтора десятка своих людей, они были очень озлоблены и при малейшем сопротивлении сразу стреляли. Вторую половину дня, 3 июля, Петр дал охранникам на отдых, а 4-го послал большую их часть за трупами, которые велено было собрать, сложить отдельно на кладбище, зэки, вольнонаемные, убитые конвойные, сосчитать, а потом зарыть зэков в общую могилу. В это время Петр еще не знал, что мшанниковские евреи бежали, и был уверен, что они среди мертвых. Оставшимся зэкам была по спискам устроена общая поверка, а затем Петр тех из них, кто во время побега Когана находился вне лагеря, стал вызывать и по очереди допрашивать. Кто и с кем был, куда пошел, что делал. Когда поверка подтвердила, что в лагере живых евреев нет, он был рад этому и снова подумал, что теперь все в порядке. 4 июля из-за жары трупы уже начали разлагаться. Петр боялся новых побегов, не выпускал заключенных за зону, и охранникам надо было таскать убитых самим. Многие тела лежали за 3-4 километра от лагеря. Их находили в лесу, на болоте, в поле, на лугу, в поселковых домах, в заброшенных шахтных выработках. К ночи охранники так умаялись, что едва держались на ногах. И Петру, чтобы принести последних, пришлось дать им в помощь зэков из обслуги. Тяжелее всего конвойным было от запаха. Почти каждого из них, пока в нем хоть что-то было, выворачивало наизнанку, и за все время этой работы они не съели ни крошки. Целый день очных ставок и добросов Петр допрашивал и пленных из людей Когана, и тех, кто присоединился к Когану во время побега, и зэков, которые остались на острове, дал результаты. И вечером он уже имел четкую картину того, что происходило и на лугу, и на пристани, и в лесу. Где, когда и кто был. Что вчера они у мостков разделились на своих и чужих, а затем ушли со своими, сильно облегчило ему дело. Зэки хорошо знали и называли, с кем были, и он, сведя для проверки несколько раз их показания, убедился, что они точны, и его расчеты правильны. Во время этих допросов его однажды насторожило, что никто ничего не говорит о мшанниковских евреях. То есть их все видели и помнили, на лугу безошибочно рисовали место, где они лежали во время обстрела. Но дальше евреи из показаний исчезали. Однако Петр был настолько доволен, что евреи не ушли с Коганом, и значит, если кто из его людей и сумел скрыться, евреев, во всяком случае, среди них нет, что тут же об этом забыл. Все убитые при восстании Когана были похоронены, вернее, просто закопаны в ночь с 4 на 5 июля. Это произошло, хотя Петр говорил Матфею, тот был старшим в отряде, который искал и носил трупы на кладбище, чтобы без него ничего не делали и обязательно отложили погребение до утра. Было известно, что он собирается произнести надгробное слово над каждым из убитых конвойных и похоронить их с воинскими почестями, так как хоронят солдат, погибших в бою. Он считал, что должен что-то сказать и над могилами римлян, и над общей могилой зэков, как-то объясниться и попрощаться с ними. Когда он вел допросы, ему не раз приходило в голову, что, конечно, было бы правильно разделить зэков и мшанниковских евреев и похоронить их порознь. Но потом Петр решил, что делать это не надо. В конце концов, зэки повторили судьбу евреев, из-за них погибли, и в итоге мало в чем от них отличались. Естественно, Петр также считал, что солдаты и римляне будут, как и принято, похоронены в гробах. Они просто положены в землю, и днем, 4 июля, сам распорядился в лагерной столярной мастерской, чтобы к утру следующего дня все потребные гробы, 70 или 72 штуки, были готовы. Но они никому не понадобились. Ждать их никто не стал. Матфей даже не забрал в лагере те, что уже были сколочены. Единственное, что он сделал, это вырыл каждому римлянину и конвойному по могиле. Причем сначала Матфей и их собирался для скорости похоронить вместе с зэками. Но эти отдельные могилы были не лучше общей. Хоронили покойных в такой спешке и ночью, что Матфей не пытался опознать убитых. Многих к тому времени вряд ли бы и удалось опознать. Трупы сваливали в первые попавшиеся могилы, кого в какую неизвестно, и надгробные таблички с именами, званиями, годами рождения и смерти, которые были позже установлены на Мшанниковском кладбище, совершенно условны, если где написанное на них и соответствует истине, то лишь по чистой случайности. Конечно, получилось не по-людски, но поздней ночью, когда последние трупы убитых были наконец принесены на кладбище, Матфей понял, что тянуть захоронением до утра, как распорядился Петр, невозможно. Тела разлагались так быстро, что охранники уже не рисковали к ним подходить, да и зэков принудить таскать мертвых становилось все труднее. Наверное, Матфею надо было просто присыпать трупы землей, но ему это не пришло в голову. Около часу ночи он в полной темноте, оставив охранников и зэков рыть могилы, пошел в лагерь спросить Петра, что делать дальше, и сказать ему, что ждать до завтра нельзя. Но тот спал прямо у себя за столом в кабинете, где целый день вел допросы. Матфей пожалел его и не растолкал. Он, как они и договаривались, положил на стол лист бумаги с точным числом убитых, отдельно охранников, римлян и заключенных. Благодаря разной одежде их, слава богу, хоть отделить друг от друга было легко. Потом поднял в ближайшем бараке 30 человек и с ними, забрав попутно из мастерской переносной движок и два прожектора, вернулся обратно на кладбище. Со свежими людьми и светом дело пошло живее. Но едва не успели по-настоящему втянуться, начался сильнейший ливень, и охранники и зэки думали, что Матфей теперь прервет работу и отпустит их в лагерь, но он велел продолжать. Кладбище находилось в низине, почва здесь была глинистой, и в воде даже после месячной засухи деться было некуда. Вырытые могилы буквально за несколько минут, как бассейны, наполнились до краев, и тела, которые были положены в них, но еще не засыпаны, всплыли. Попытки их закопать никак не удавались, земля уходила вниз и тонула, а трупы, раздутые газами, продолжали лежать на поверхности. Кто-то из зэков сказал, что тела надо прижать ко дну лопатами, а другие, пускай пока придавят их сперва камнями, потом землей. Способ этот, наверное, был неплох, ночью, во всяком случае, казалось, что он помог, но так как рыли мелко, к утру немало трупов все равно всплыло, и почти в каждой третьей могиле, а особенно много во рву, где были засыпаны зэки, из-под земли, как из-под одеяла, торчали руки и ноги покойных. Когда Петр проснулся, Матфей, работавшие вместе с ним охранники, еще спали. Он взял листок со сделанными Матфеем подсчетами убитых и с первого раза, не разобрав, что итоговая цифра 108 человек — это все убитые вчера, а не одни зэки, сложил ее с убылью людей, которая была в лагере, и у него сошлось. Он знал, что на несколько человек цифры наверняка будут разниться. Сойтись они могли лишь чудом. Кому-то удалось уйти, кто-то утонул в болоте, кого-то не нашли собаки, и труп его по-прежнему лежал или за гатью, или на острове. Теперь он увидел, что это не так. И снова подумал, что все, евреев на свете больше нет. Нет ни одного. С ними покончено. Он опять взял листок со списком убитых, чтобы на нем для апостолов отделить мшанниковских евреев и обвести эту цифру кружком. И тут вдруг увидел, что то, что дал ему Матфей, общее число погибших. Не одних зэков, а и римлян, и охранников тоже. Убитых же зэков не 108 человек, а ровно вдвое меньше. Не хватало, следовательно, не две, не три, а целых 50 душ. Число это странным образом точно совпало с числом мшанниковских евреев, которые были в лагере. Не веря себе, он больше часа снова и снова складывал и вычитал друг из друга эти цифры, путался, иногда почему-то опять получал нужный результат, потом видел, что ошибся, считал заново и все никак не мог смириться, что евреи снова спаслись, ушли. Наконец он понял, что хватит, что он просто сходит с ума, и тут же ему стало казаться, что евреи никуда не делись. Да и куда они могли деться? Матфей наверняка ошибся в подсчетах. А кроме того, многие трупы вчера в темноте они, конечно же, пропустили. Придя к этому выводу, Петр по тревоге поднял лагерную охрану, не исключая Матфея с его людьми, которые после ночной работы не спали и 3 часов. И когда солдаты построились, вполне спокойно, без нажима, принялся отчитывать за невнимательность тех, кому было поручено собрать трупы и снести их на кладбище. Матфей стал возражать. Говорит, что вчера они район, где могли быть зэки, прошли очень аккуратно. И дважды, да еще с собаками. На что Петр, как и раньше, спокойно сказал, что никого не винит. И хорошо понимает, что в темноте в лесу хоть что-то углядеть трудно. То, сколько трупов они нашли, и так для первого дня поисков очень много. Но нашли они отнюдь не всех. Он только что проверил, оказалось, что не хватает больше 50 человек. Куда же они исчезли? Если бежали, нужна погоня. Если прячутся где-то на острове, их следует найти. Если убиты, найти их трупы. Потом он, оставив для охраны лагеря меньше 10 солдат, остальных разбил на 2 группы, чтобы они еще раз, теперь уже при нем, обыскали все места, где могли скрываться зэки. В сущности, его интересовали лишь евреи. И он пошел с той группой, которая должна была прочесывать остров. С собаками они облазили буквально каждый закоулок, каждую рощицу и лощину, каждый дом, погреб, яму, штольню, но обнаружили за целый день поисков один единственный труп, да и тот словно в насмешку в каких-нибудь 30 метрах от ворот зоны. Ничего не найдя на острове, Петр вспомнил, что Матфей, не послушавшись его, вчера ночью похоронил убитых и теперь повел охранников на кладбище, чтобы заново раскопать могилы и проверить, нет ли в них евреев. Он надеялся узнать, бежали ли одни евреи или просто не хватает 50 зэков. Также он и здесь хотел проверить Матфея. проверить, кто и где похоронен, поэтому приказал вскрыть не только ров с зэками, но и могилы солдат и римлян. Из-за того, что Петр, пока шла работа, беспрерывно торопил, понукал охранников, могилы раскапывались в крайней спешке, и некоторые тела оказались сильно повреждены и изуродованы. Лопатами у многих были отрублены руки, рассечены головы. Но виноват в этом был не только он. Я уже говорил, что трупы лежали без гробов и были не зарыты, а кое-как просто забросаны землей. К недовольству Петра по лицам почти никого из покойных опознать оказалось невозможно. Они были густо залеплены глиной и жидкой грязью, а под ней, если ее и получалось очистить, лицо было настолько стерто и искажено гниением, что узнать, кто это, удавалось редко. Все-таки человек 20 они опознали, но еврея среди них не было ни одного. Теперь Петр больше не сомневался, что они должны искать живых евреев, а не трупы. Он понял, что евреи обманули его, использовали восстание Когана как прикрытие и бежали из мшанников. Он сказал это и апостолам, и рядовым. Сказал, что он зря обвинял Матфея, тех людей, которые с ним работали, и просит у них прощения. Если здесь и есть чья-то вина, то лишь его, Петра. «Не надо думать, — говорил он христианам, — что Господь опять спас евреев. Их спасла хитрость. Господь за христиан. Евреям дана лишь отсрочка, несколько дней, и с ними будет покончено». Сказанное Петром христиане выслушали холодно и мрачно. В отличие от него, в них снова был страх, что все, что они делали и продолжают делать, Господу не угодно, что Господь не хочет, чтобы они догнали и перебили евреев. Но они были не только христиане, но и солдаты. И когда Петр двух охранников послал в бараки, чтобы забрать там вещи евреев, он думал выследить их с помощью собак. Они, конечно, пошли. Но и с новой идеей Петра поначалу не заладилось. Другие зэки давно уже поделили между собой все стоящее, и сказать про тряпье, которое они после настойчивых требований в конце концов выдали охране, что оно было именно еврейским, никто не мог. Однако одежда, сохранившая запах евреев, по-прежнему ими пахнувшая, в лагере была. Кто-то из апостолов вспомнил о лежащих в помещении КВЧ театральных костюмах. Их принесли, дали собакам, и те действительно на дороге, недалеко от мостков, сразу же взяли след. Это была удача, но недолгая. Через минуту собаки потеряли евреев, закрутились на месте, начали скулить, и, как ни старались проводники, дальше не продвинулись. На выгоревшем лугу, да еще после вчерашнего ливня, идти по следу было невозможно. Однако то, что Петр пытался искать именно евреев, пытался понять их, понять, как и куда они ушли, именно потому, что евреи, было умно и правильно, и скоро он сообразил, что раньше, в прежние времена, они бежали из мшанников единственной дорогой, через болото, где-то переходили его. Теперь ему оставалось найти их путь, найти место, где дно из-за мерзлоты было твердым и болото проходимым. Для этого Петр приказал конвою взять из лагеря 50 самых высоких и здоровых зэков по числу охранников, которые с ним были, и захватить с собой несколько мотков прочной толстой веревки. Затем, когда зэков привели, он расставил их по краю болота, ровно через каждые 10 метров, сказал охранникам крепко обмотать и обвязать их, после чего погнал в воду. Если зэк, зайдя в болото по горло, начинал тонуть и захлебываться, солдат, державший другой конец веревки, вытягивал его на берег. Потом зэка отводили на новое место и опять ставили в 10 метрах от крайнего в этой цепочке. По расчетам Петра выходило, что так он еще до вечера успеет проверить все болото, но ему хватило и 2 часов, уже 40-й зэк нащупал мерзлоту, и там же, где до него евреи, перешел болото. После быстрого успеха многие христиане снова стали думать, что Петр прав, и Господь действительно отказался от евреев и отдал им их. Петр видел, что настроение солдат изменилось, и требовал, чтобы они шли за евреями прямо сейчас, не беря с собой ничего, только собак и небольшой запас еды. Он говорил им, что среди бежавших чуть ли не все доходяги, старики и женщины. Далеко уйти они никак не могли. День-два, и христиане их настигнут. Но солдаты не спали три ночи, были изнурены, и апостолы, посовещавшись, решили, что выступят они не сегодня, а завтра. Петр спешил не зря. Он и его люди ушли за евреями спустя 3,5 суток, а еще через 12 часов в Амшанники вошел спецотряд НКВД под командованием майора Сухарькова, приведенный Иаковым. Отряд занял лагерь без боя. Старая охрана была арестована, но когда Иаков стал просить Сухарькова дать ему людей для захвата Петра, тот, сославшись на отсутствие у него приказа, наотрез отказал. Но Петр знал про этот отряд, боялся, что он будет их преследовать, и сам едва не погубил все дело. Уверенный, что евреи где-то рядом, он решил идти налегке, без привалов и ночевок. Он не сомневался, что они нагонят евреев в 2-3 дня, но лишь зря измотал и обессилил людей, не давая им и часа отдыха. Конечно, охрана была здоровая, сытая, откормленная, а зэки истощены голодом, цингой, страшными последними месяцами, когда они на общих работах умирали один за другим, и все же в итоге эта гонка оказалась почти равной. Охрана боялась за свою жизнь, и большую часть пути шла очень осторожно, по много раз проверяя, прощупывая путь палками и шестами. Правда, в первые 2 дня солдаты из-за того, что евреи, держась цепочкой, шли строго друг за другом, и след их был четок и ясен, надежная и безопасная тропа, как и думал Петр, почти их настигли. Но потом евреи начали умирать, строй их нарушился. Теперь они шли веером, часто не разбирая дороги, и не наступали лишь туда, где кого-то из них уже засосало. Те евреи, у кого больше не было сил, чтобы никому не мешать и никого не отвлекать на помощь, просто уклонялись на несколько метров в сторону, там обычно проваливались и тонули. Этот веер и особенно уходившие умирать евреи часто сбивали собак и солдат со следа, и когда 2 из охраны, идя за ними, тоже погибли, а 3-го его товарища едва вытянули, христиане пошли медленно и даже старались идти не след вслед с зэками. Эти следы им теперь представлялись чуть ли не подготовленной ловушкой, а параллельно, из-за чего то и дело теряли евреев. Были вынуждены возвращаться обратно и искать все заново. Нередко на это тратились целые часы, и тогда евреям удавалось от них оторваться. Те, кто тонул в болоте, были как бы искупительной жертвой за время, когда евреи, найдя высокое место, могли отдохнуть, собрать ягод, если рядом было озеро, наловить рыбы. Первые 3 дня погони христиане продолжали верить Петру, продолжали верить, что Господь оставил евреев и хочет их смерти, но потом они устали. Они устали идти, устали, потому что не было еды, потому что всегда в них был страх, что они провалятся и трясина их засосет, потому что почва при каждом шаге качалась и дрожала под ними. Устали от жары, от гнуса, от слепней, от того, что Петр почти не давал им спать. И теперь, сколько он не матюгал их, и сколько ни грозил пристрелить, они шли совсем медленно и ничего не слушали. Они снова были убеждены, что время их действительно прошло. И это Господь не дает им догнать евреев, догнать этих доходяг. Они и не догонят их, а только сами пропадут в болотах и сгинут. Им было уже все равно, потонут ли они здесь, среди болот, или их расстреляют нарком-внудельцы, которых, по словам Петра, должен был привести или уже привел в лагерь Иаков. Они шли и думали, что свое дело они как могли сделали, свою роль сыграли. Если им не довелось встретить Христа и стать его учениками, то это не их вина, так же, как и не вина тех, кто был раньше. Просто еще не срок. А если все-таки их вина, и Христос не пришел потому, что они оказались его недостойны, так и многие до них тоже оказались его недостойны. Устав, они хотели одного — остановиться и лечь. Они не хотели идти, не хотели тонуть в этих ровных и голых, как пустыни, болотах, где всего было так мало, где издалека был виден и цветок, и маленькая сосенка с сухой, без коры верхушкой, где, если лечь на мох, каждая кочка была как холм, а на ней сад с большой, уже начавшей синеть голубикой, и сад с похожей на яблоки брусникой, и не созревшей, только краснеющей клюквой. К Когда заставить их идти дальше было уже нельзя, и они уже схватились за автоматы, Петр, который их поднимал, был один против трех, и они держали его на мушке, и другие, те, кто был за Петра, тоже стояли с автоматами. И все очумели от жары, от клубящегося гнуса, от усталости, от спокойных, вровень с берегом овальных и круглых озер, на каждом из которых плавала стайка уток, селезень, самка и птенцы. Множество раз они палили по ним длинными очередями и все никак не могли попасть. Сейчас, наставив автоматы друг на друга, они были рады, что перед ними не утки, теперь они не промахнутся. Вокруг был рай. Земля была мягкая и живая. Она была теплая и мягкая, как живот. И в ней были те же звуки, и так же сыто урчало, как в животе. Мох, которым она была покрыта, был мягким, как шерсть, и тоже теплым. Поверх шерсти, как вышивка, велась клюква с резными твердыми темно-зелеными листьями. А через эти темно-зеленые листья светили ягоды. И каждая кочка была как сад. И тихие озера без волн и ряби. И стая уточек, идущая, как большой корабль. И гнус, который залеплял им глаза, уши, рот, нос. Который не оставлял их ни на минуту. Не давал спать, ел, ел. И они, одурев от гнуса и от этого рая, потому что это и вправду был рай, понимали, что все кончается, что они никогда никого не догонят, что если они вернутся, их расстреляют, да и неважно, будут они жить или будут расстреляны, дело свое не проиграли. Тот шанс, который им был дан в жизни, ушел. Христос не придет к ним. И для них уже ничего нет. Пока они были главными, и пока все крутилось вокруг постановки, и они были уверены, что Христос скоро явится, за эти годы служения и репетиции в них накопилось немало недовольства и ревности. Особенно в последние месяцы, дни, когда они начали чувствовать и бояться, что не будут Божьими избранниками, и начали смотреть, кто виноват, и обвинять. И ненавидеть. Там, в лагере, у них было общее — продержаться. И что все-таки они, именно они, избраны. Продержаться еще немного. Христос придет. Не может не прийти. Христос связывал их. И когда они убивали, общая кровь, они убивали вместе, тоже связывала их. И азарт, и гонка успеть убить всех. И общий план, как убить, все это их спаивало и держало. Теперь они это потеряли, и им надо было знать, кто виновен. Им надо было расправиться с ним и решить и упростить все, что было между ними за 15 прошедших лет. Они подняли автоматы и уже не должны были опустить их. Они это понимали и хотели стрелять. И только никто не решался сделать первый выстрел. И тут какой-то дотошный солдатик, совсем мелкий, и по статям, и по сладкому умильному лицу, и самый последний по роли, один из сотни излеченных Христом бесноватых, вдруг сообразил, что они на той дороге, которой всегда шли евреи, что они, евреи, идут своей обычной дорогой и уже никуда с нее не сойдут. Он знал, кажется, единственный, знал эту дорогу, знал, что никто из прежних евреев не сворачивал с нее, значит, не свернут и нынешние. И он, захлебываясь и срывая горло, кричал это и кричал. Он боялся, что не успеет, и они начнут стрелять. Он хватал их за руки, заглядывал в лицо, плакал, и они не сразу, но поняли, что теперь им не надо плутать, что теперь они догонят евреев. Но они еще долго не опускали автоматы, потому что боялись, что другой в это время выстрелит. Чересчур близко они к этому подошли. И сейчас боялись, что другой не понял бесноватого или не поверил ему. Но поняли все. И все поняли, что снова они вместе. И ничего не потеряно. Евреям не уйти, никто им не поможет, и никто их на этот раз не спасет. Господь отдал их, отдал на смерть, и когда они будут убиты, тогда-то и начнется. Бесноватый хорошо знал дорогу, знал все опасные места, и они снова шли очень быстро. Раньше путь, которым евреи бежали из мшанников, и которым Господь возвращал их обратно, занимал несколько месяцев, перемежался, когда и они, и погони больше не могли идти, долгими стоянками. Теперь евреи и христиане прошли его меньше, чем в 3 недели. Когда те из евреев, кто был еще жив, вышли на дорогу, что вела к Гате, а оттуда к лагерю, где они надеялись укрыться и спастись, они уже знали, что им не дойти. Конвой вышел из леса почти вместе с ними и тоже знал, что евреям не дойти. Они растянулись по дороге длинной рваной цепочкой. Сумерки только начинались, света было много. Он еще должен был быть долго и мог помочь лишь охранникам. Солдаты сзади нагоняли их, стреляли, потом нагоняли следующих и снова стреляли. Трое евреев, Анна, Илья и их сын Исаия, шли первыми в этой цепочке и, значит, для конвойных были последними. Метров за 800 до Гати они поняли, что и им не дойти. Тогда они легли на землю, прижались друг к другу и прикрыли собой ребенка. И Илье и Анне оставалось жить еще больше минуты. Анна лежала рядом с Ильей, держала его за руку, боком прижималась к нему и знала, что он ее муж и отец ее ребенка. Знала, что все эти долгие 3 недели он шел рядом с ней и нес ее ребенка, заботился только о ней и о ее ребенке. Любил только ее и ее ребенка и не помнил о Рут. И она была благодарна Рут, что он не помнил ее. Потом конвой пристрелил их, и солдаты, счастливые, что именно они сумели то, что раньше ни у кого не получалось, не ушел ни один еврей, и, значит, миссия этого народа выполнена, все кончается, чаша переполнена. Пошли к Гате, где их уже ждали другие солдаты. Ночь Исаия проспал под убитыми Ильей и Анной. Утром, когда они совсем остыли, он вылез из-под них, долго пытался растолкать мать, потом отца, хотя давно хорошо знал, как выглядят мертвые. Они оба были холодные, чужие, связанные руками лишь друг с другом. Наконец он понял, что ему их не поднять и не добудиться, и пошел по той же дороге, по которой они шли, но дойти не сумели. Он шел по тому пути, который был в нем заложен, шел к лагерю, где был его дом. До Гати ему оставалось всего несколько сот метров, тех метров, которые вчера не успели пройти его мать и отец. И он почти прошел их, но у самой Гати свернул в сторону. Дальше он уже был не еврей. Через сутки он вышел к деревне на берегу Кети, где его подобрала и усыновила Марья Трифоновна Кобылина. Ноябрь 1986, июнь 1988 года.